Глава 7. Эпоха 17 века. 1. Неудавшаяся попытка реставрации и новый разгар смуты. Приход к власти Романовых. На какое-то время смута в Руси-Орде преодолена. Опричнина разгромлена, и ордынская власть временно на 25-30 лет восстановлена под правлением ветви старой ордынской династии. Это Симеон Иван, затем Федор Иванович, а потом Борис Годунов. Однако было уже поздно. Протестанты заняли прочные позиции при царском дворе Руси-Орды. Вскоре следует новая крупная смута начала 17 века. Протестантская партия вновь приходит к власти. Царский трон захватывают их откровенные ставленники Романовы. Но сопротивление осколков Руси-Орды продолжается до конца 18 века. Война с Пугачевым. Предпоследняя попытка Орды вернуться к власти – это так называемое восстание Разина, которое на самом деле было войной между двумя государствами-осколками бывшей империи, а именно Московским государством, где у власти уже Романовы, бояре-мятежники, и Южно-русским Астраханским государством, где у власти оставались потомки Ордынской династии. Степан Тимофеевич Разин был воеводой астраханских ордынских войск. В этой войне Романовы существенно опирались на военную поддержку Западной Европы. Их наиболее надежные войска, рейтерские полки, стрельцы, были укомплектованы западными наемниками. 4 том 1, глава 9.4. Война заканчивается поражением ордынских войск и присоединением Астраханского царства к Москве. Однако пока еще остается огромное русско-ордынское царство, охватывавшее всю Сибирь, Дальний Восток и значительную часть североамериканского континента. Оно называлось Московской Тартарией. Было завоевано Романовыми и Соединенными Штатами лишь в конце 18 века, после победы Романовых над Пугачевым. 4 том 1, глава 11.2. Итак, в 1605 году на Руси началась Великая Смута. В 1613 году произошел резкий перелом, на престол взошла западническая династия Романовых, Захариных, Юрьевых. Романовы изгнали казачью орду из Московского государства. Это конец старой русской династии. Остатки неподчинившихся войск Древней империи оттеснены от Московского княжества. В результате сегодня мы видим казачьи области не в центре России, а вдали. Все эти казачьи регионы – наследие русской орды-рати. Например, Казахстан – это просто Казахстан, то есть казачья область, казачья стоянка. В результате откровенной прозападной политики Романовых и ослабления самой Руси, Монгольская империя распадается на несколько государств – Россию, Турцию, Австрию, Германию, Италию, Польшу, Швецию, Данию, Францию, Испанию, Египет, Англию, Ближний Восток, Персию, Китай, Японию, Индию, Америку и некоторые другие государства Европы, Азии и Африки. Смотри рисунок 77. 2. Стравливание Романовской Руси и Турции как двух половин прежней империи. Но для Западной Европы все еще существует опасность преодоления кризиса на Руси. Успех мятежа реформации не закреплен и в значительной степени зависит от прихоти московского царя Романова, пусть даже и союзника Западной Европы. Сегодня он ставленник и союзник, а завтра может передумать. Кроме того, есть и Турция, вообще еще не подвергнувшаяся разгрому. Западная Европа, очаг мятежа, старается не допустить самой возможности возрождения Великой Империи. Не в силах добиться этого военным путем, западные политики основной упор сделали на дипломатическую работу. Хотели расколоть бывший союз Руси и Отамании, а натравить их друг на друга. Напомним, что Россия и Османия до 17 века были частями единого государства. В частности, запорожские казаки свободно переходили между Россией и Турцией, служа то царю, то султану и не считая такой переход изменой. Отношения России с Турцией в конце концов испортились совсем не по религиозным соображениям. В России до Романовых не преследовали мусульман, а в Османии не преследовали православных. Но как только власть Романовых упрочилась, они начали войны с Турцией, длившиеся с перерывами все 300 лет романовского правления. Именно для идеологической поддержки этих войн и выдвинули лозунг об исконной религиозной розни между двумя странами. Напомним, что знаменитые турецкие янычары, отборная гвардия султана, были в основном балканскими славянами, 4 том 1. Расхожее мнение, будто они, мол, младенцами взяты в плен турками, не точно. Как на Руси набор 10-й части населения в казачьи войска был в те времена законной такмой, частью государственной повинности, так, видимо, и в Османии существовали такие же правила. Взятие в плен тут совершенно ни при чем. 3. Дипломатический успех реформации. Итак, на Руси к власти приходят Романовы. Пресса военного давления на Западную Европу со стороны Руси снимается. Петр I прорубает окно в Европу и во многом подчиняет жизнь на Руси западным образцам. В сознание жителей Руси внедряют мысль о превосходстве Запада перед Русью в науке, культуре и тому подобном. Немецкие историки конца XIX века писали следующее. Петр вмешался даже в семейную и в общественную жизнь. Он не допускал женских теремов и не терпел прежнего обычая закрывания женских лиц. Он требовал, чтобы женщины не жили более взаперти на манер азиатов, но чтобы они свободно ходили по-европейски. Он ввел европейские нравы и во внешней жизни, и на французский манер, устраивал, например, балы и собрания, ассамблеи. Мало того, он приказал боярам носить западноевропейское платье, чтобы преобразовать и внешнюю, и внутреннюю жизнь, переменить весь жизненный обиход нации, как выразился один английский дипломат, и сделать свой народ истинно европейским, или, как Петр сам выразился в 1710 году перед датским посланником Юлием, сделать из скотов людей. Одним словом, едва ли существовал какой-либо обычай, который Петр не захотел бы преобразовать, чтобы как можно скорее вывести свой народ из его варварского состояния. 336, том 5, страница 569-570. Начиная с XVIII века, многие просветители нам так постоянно и втолковывают. Нужно сделать из скотов людей. По ходу дела отметим, есть много оснований считать, что подлинный царь Петр I был подменен другим человеком во время его известного путешествия на Запад. Смотри нашу книгу «Иван Грозный и Петр I. Царь вымышленный и царь подложный». Романовы переписали историю Руси. В частности, русское войско Орду объявили злой чужеземной силой, завоевавшей не столько Западную Европу, об этом теперь говорится вскользь, сколько якобы саму Русь. Потомков великих равно монголов, равно скифов, в Англии уважительно называли скотами, скотс-скифы, то есть очень благородными шотландцами. 4 том 2, глава 6.11. А в оккупированной России торжествующие победители брезгливо назвали население скотами, то есть грязными животными. При этом стараются придать забвению факты, ясно показывающие, что в эпоху 13-14 веков Западная Европа была еще малонаселенным и неосвоенным краем. Смотри Иоанна Малалу и Мавра Орбини. Все эти земли были колонизированы и заселены Русью-Ордой во время монгольского завоевания. Лишь после этого здесь начали развиваться ремесла, наука, культура, гигиена. Смотри в 5 томе 1, глава 12.4.4, раздел под названием «Когда в Западной Европе начали мыть руки перед едой». Там мы приводим сведения историков на эту интересную тему. Оказывается, стали мыть сравнительно недавно, лишь с приходом монголов. 457.1, страница 216-217. 4. Искажая историю, западные хронологи отодвигают неприятные события в прошлое. После отступления Орды и Отамании Западной Европы, хронологи постарались изгладить из исторической памяти все неприятные для Европы и еще свежие воспоминания. Эти события отправили в далекое прошлое, где они воспринимались уже не так болезненно. В конце концов, как бы говорили историки, мало ли что там было в прошлом. А вот с тех пор Европу уже никто и никогда так варварски не завоевывал. А дань, если и платилась, то в основном очень древними римлянами, каким-то очень древним готом и давно исчезнувшим еще более древним гуннам. Да и вообще, стоит ли об этом вспоминать? С тех пор все изменилось. Средневековая и современная Европа – это культура, прогресс и деликатность, а Восток как был, так и остался дикой ордой. А чтобы эти истины усвоило и общественное мнение, далекое от непростых исторических изысканий, на протяжении многих лет придумываются исторические, книжные и киноэпопеи, наглядно и убедительно втолковывающие, например, как ранний средневековый восточный варвар гун Аттила лишь по своему невежеству осмеливается напасть на великий Западный Рим. Но в конце концов, восхитившись культурой Италии и устрашившись римской мощи, поворачивает назад, постыдно спасаясь бегством в свои бесплодные степи. В романовской версии русской истории на месте 15 века возник огромный провал. Его заполнили дубликатами из 16 века. Историки заткнули дыру, возникшую при редакторской чистке летописей. Именно поэтому жизнеописание Ивана III Грозного в значительной мере является отражением событий, происшедших столетием позже при Иване IV Грозном. Слово «нация» произошло, вероятно, от русского слова «наше». После раскола империи так стали именовать своих, то есть людей, оказавшихся внутри одного осколка империи, часто враждебного окружающему миру. Именно тогда появились свои и чужие. Раньше в монгольское время ничего подобного не было. Все были подданными одной империи и подчинялись одному хану-императору. Но после Великой Смуты термины «наши» и «не наши» приобрели особый смысл. Началась борьба за раздел огромного имперского наследства. Пролились моря крови. Появились политические и религиозные границы, разделившие народы. До сих пор, например, по-английски «народ», «нация», «народность» пишется как «nation» и читается «nation», то есть как «наши». Английское «nationality» равно «национальная принадлежность», «гражданство», «подданство» читается как «nationality». Могло произойти от русского «наши люди». Хорошо отвечает смыслу понятия «национальная принадлежность». 7 том 2. 5. Последние императоры Великой Империи равно русские цари-ханы начала 17 века. Борис Годунов. Борис Федорович Годунов, 1598-1605 годы по 362, был сыном предыдущего царя Федора Ивановича. История Годунова сильно искажена Романовыми. 4 том 1. Царь Борис Годунов вовсе не старый опытный политик, он еще совсем молодой человек. Привычная сегодня его романовская характеристика должна относиться не к нему, а к его дяде по матери, Дмитрию Годунову. Согласно нашей реконструкции, именно Дмитрий Годунов был братом Ирины Годуновой, жены царя Федора Иоанновича. Царица Ирина не сестра Бориса Годунова, а его мать. Таким образом, Борис Федорович Годунов – законный сын и наследник царя Федора Ивановича. Вначале спокойное царствование без крупных внутренних смут. Правительство Бориса Федоровича пытается добиться успеха в Ливонской войне дипломатическим путем, опираясь в частности на Англию. Затем начинается смута. Царь Борис отравлен и умирает в молодом возрасте, оставив после себя наследника, мальчика Федора Борисовича, жену Марию и дочь Ксению. Заговорщики делают ставку на Дмитрия Ивановича, сына, лишенного власти в 1572 году царя Ивана Ивановича. Дмитрий Иванович пострижен в монахи, но сумел бежать в Польшу. Попытался захватить власть военным путем с помощью польских наемников, но разгромлен войсками Бориса Федоровича. Однако заговорщики в столице отравили царя Бориса Годунова и расчистили путь к престолу Дмитрию Ивановичу. Федор Борисович. Федор Борисович, 1605 год. Мальчиком стал царем после смерти своего отца Бориса Федоровича. Вскоре убит заговорщиками вместе с матерью. Дмитрий Иванович, Лжедмитрий. Дмитрий Иванович, Лжедмитрий, самозванец, вор, 1605-1610 годы, сын лишенного власти в 1572 году царя Ивана V Ивановича. Пострижен в монахи, но бежал в Польшу и начал борьбу за власть. Захватил престол в итоге заговора и дворцового переворота. Через год, в 1606 году, свергнут сторонниками Василия Ивановича Шуйского, также члена царствующего дома. Правление Дмитрия Ивановича и одновременное правление Василия Шуйского – это эпоха крупнейшей династической смуты на Руси, гражданской войны и хаоса. В романовской истории Дмитрий прозван самозванцем и вором, причем самозванец и вор представлены как якобы два разных человека. Убит в 1610 году. Знаменитая история Дмитрия Самозванца всегда производила на исследователей странное впечатление. 183, том 2, страница 97. В новой хронологии все становится понятным. Этот человек действительно был царевичем. Его действительно звали Дмитрий Иванович. Он был сыном царя Ивана Ивановича, правившего с 1563 по 1572 годы и лишенного затем престола. Царь Иван Иванович был воспитан в семье Захарьиных Романовых, которые и управляли государством от его имени. Поскольку сам Иван Иванович был еще очень молод, смотри выше. Как мы видим, и сын Ивана Ивановича, царевич Дмитрий Иванович, будущий Лжедмитрий, также воспитывался в семье Романовых. Чтобы не допустить Дмитрия на престол, его постригли в монахи. Поскольку пострижение, согласно старым русским обычаям, лишало права занимать трон. Но, возразит читатель, царевич Дмитрий, как известно, был убит в Угличе. Значит, под именем Дмитрия Ивановича был все-таки самозванец? Нет, не значит. При Грозном, как считается, было две трагических гибели двух якобы разных царевичей с одинаковыми именами – Дмитрий Иванович. Оба они дети Ивана Грозного. Одна гибель произошла из-за неосторожности няньки, утопившей ребенка в 1563 году. Вторая – известная угличская трагедия якобы 1591 года, четвертый том. По нашему мнению, гибель царевича Дмитрия Ивановича была только одна – в 1563 году. Однако впоследствии в правлении Василия Шуйского была пущена в ход ложная, общепринятая сегодня, версия убийства царевича Дмитрия в 1591 году в Угличе. Цели выдумки понятны. Царь Василий Шуйский пытался представить своего соперника Дмитрия Ивановича самозванцем. Для этого и заявили, что подлинного царевича Дмитрия якобы убили в Угличе, еще мальчиком. А значит, воюющий против Шуйского царь Дмитрий Иванович никто иной, как самозванец. На самом деле, погиб совсем другой царевич Дмитрий Иванович, сын царя Ивана Васильевича и брат царя Ивана Ивановича, отца Лжедмитрия. Он приходился родным дядей своему тезке-самозванцу Дмитрию Ивановичу, с которым боролся Шуйский. Пользуясь совпадением имен, смерть одного лукаво приписали другому. Так настоящего царя Дмитрия Ивановича объявили самозванцем. Вся угличская история о гибели царевича Дмитрия могла быть сочинена в Москве. Есть основания утверждать, что угличский источник стал жертвой ретроспективной оценки событий. 777, страница 72. Проще говоря, подделка. Поясним подробнее. Подделка была основана на лукавой подмене. Шуйские сознательно спутали на бумаге царевича Дмитрия Ивановича, погибшего в 1563 году, и царевича Дмитрия Ивановича Самозванца, который отнюдь не погибал в детстве, а наоборот, как раз в то время боролся за власть с Василием Шуйским. Подмена была хитрой. Дело в том, что царевич Дмитрий, погибший в 1563 году, был, как мы показываем в книге «Изгнание царей», уже давно причислен к лику святых и хорошо известен в народе, ко времени подлога. Шуйские ловко воспользовались тождеством имен двух царевичей, умершего и живого. Они приписали широко известное в народе имя святого царевича Дмитрия Ивановича, погибшего в 1563 году, своему современнику царевичу Дмитрию Ивановичу, сместив на бумаге смерть святого царевича примерно на 30 лет вперед, с 1563 на якобы 1591 год. Таким образом, они превратили опять-таки на бумаге своего живого и здравствующего противника Дмитрия Ивановича в якобы давно погибшего в детстве царевича. После чего живой Дмитрий Иванович, естественно, превратился у них в самозванца. Ведь он уже якобы давно умер. Сначала подлог потребовался царю Василию Шуйскому в 1606 году, но затем им ловко воспользовались Романовы. Более того, они прямо участвовали в подлоге. Мощи царевича Дмитрия поехал открывать в Углич никто иной, как Федор Никитич Романов, будущий патриарх Филарет. 988-00. Статья «Филарет. Российский патриарх». В Архангельском соборе Московского Кремля хранился фрагмент якобы надгробия Дмитрия Ивановича. Скорее всего, это новодел. Нашу гипотезу о захоронении царевича Дмитрия в Египте смотри в пятом томе 2, глава 7.5. Речь идет о знаменитом захоронении фараона Тутанхамона, обнаруженного Говардом Картером в первой четверти 20 века. Скорее всего, юный Тутанхамон – это и есть Дмитрий, похороненный на Ордынском имперском кладбище в начале 17 века. Это было одно из последних захоронений здесь ханов Руси Орды. Василий Шуйский и Романовы. Василий Иванович Шуйский, 1606-1610 годы по 362, взошел на престол в 1606 году в результате заговора и восстание против царя Дмитрия Ивановича. В стране образовались два царских двора, а Василия Ивановича в Москве и двор Дмитрия Ивановича недалеко от Москвы, в Тушино. Династическая смута и хаос. Шуйский сделал попытку основать новую династию, как ветвь старой русской ордынской династии, которой принадлежали шуйские. Попытка оказалась неудачной. Итак, лжедмитрий I, настоящий царевич Дмитрий, сын царя Ивана. С самого начала борьбы Дмитрия за престол все, кто его видел, признавали в нем царевича. И польские аристократы, и польский король, и русские бояре, и крупное стечение народа, Путивли и других городах. И, наконец, его собственная мать, царица Мария Нагая. К тому времени инокиня Марфа. 777-183, том 2. Но историки не верят многочисленным утверждениям современников, что Дмитрий – настоящий сын царя Ивана, и объявляют всех очевидцев либо обманутыми простаками, либо притворщиками. Русская история окончательно писалась при Романовых. Они специально объявили Дмитрия самозванцем и лже-Дмитрием. Зачем? Ответ прост. У Дмитрия, ставшего царем и имевшего царское происхождение, оказывается, был сын. Романовские историки называют его Варенком. После гибели Дмитрия ему должен был наследовать его сын. Но Романовы сами рвались к власти. Они узурпировали престол еще при живом сыне Дмитрия. А следовательно, избрание Михаила Романова царем оказалось попросту незаконным. А ведь был еще жив сын настоящего предыдущего царя Дмитрия. Единственный выход для Романовых такой – объявить Дмитрия самозванцем, что немедленно и сделали. Правда, оставалось еще одно препятствие – живой сын Дмитрия. Проблему решили просто – Романовы без колебаний повесили мальчика на Спасских воротах. Это действительно сложный момент русской истории. А для романовской династии – узловой пункт. Романовы нуждались в доказательстве законности своего воцарения. Они решили задачу понятными и доступными им средствами. Выше мы отметили, что царевича Дмитрия возвели на престол в результате боярского заговора, свергнувшего царя Бориса. Однако бояре рассматривали царевича лишь как промежуточную фигуру. А главой заговора был Шуйский, стремившийся к власти. Поэтому царевич Дмитрий явно стал мешать. Вскоре после венчания Дмитрия произошел дворцовый переворот. Считается, что в результате Дмитрия убили, а на престол вступает Василий Шуйский. В этом заговоре Романовы выступили, по-видимому, на стороне Шуйского, так как Федора Романова, будущего патриарха Филарета, возвращенного из ссылки, назначили московским патриархом. Наша точка зрения. Царь Дмитрий убит не был и спасся. Царице Марфе предъявляли чье-то другое тело. Поэтому-то его и обезобразили, чтобы нельзя было опознать личность убитого. А чтобы окончательно замести следы, тело сожгли. 436, страница 288. Таким образом, царь Дмитрий оставался еще жив после переворота. Следует ожидать, что вскоре он вновь появится на сцене. И действительно, вскоре в том же самом Путивле, который был ранее ставкой Дмитрия I, возникает лже-Дмитрий II. В первый раз лже-Дмитрия I видели толпы народа. Эти же толпы, увидев лже-Дмитрия II, оказывается, снова признали его за царя Дмитрия. Собрав народ в Путивле, Шаховской показывал нового претендента и утверждал, что в Москве изменники вместо Дмитрия убили какого-то немца. И Дмитрий жив, и народ должен восстать на Шуйского. 183, том 2, страница 125. Лже-Дмитрий II – это тот же царь Дмитрий, то есть лже-Дмитрий I. Вскоре у Марины Мнишек родился сын от лже-Дмитрия II, которого Романовы тут же назвали Варенком, а самого лже-Дмитрия II они прозвали Тушинским вором, тем самым признавая ребенка за сына лже-Дмитрия II. Именно этот ребенок был затем убит Романовыми, повешен на Спасских воротах, дабы устранить законного наследника царя Дмитрия. Становится ясным и поведение Марины Мнишек. После гибели лже-Дмитрия II она не покинула России и, находясь при сыне, продолжила борьбу за российский престол с помощью верных ей войск, возглавляемых Заруцким. Ничего удивительного. Она-то точно знала, что ее сын является законным наследником русского царя Дмитрия. А вот если бы он был сыном какого-то безродного тушинского вора, то для Марины было бы разумнее сразу покинуть взбудораженную страну, в которой Михаил Романов уже пришел к власти. А ей следовало бежать в родной дом, в Польшу. И такая возможность у нее была. А она отправилась на Волгу, Дон, Яик, казакам. 183, том 2, страница 158. Смелая женщина боролась за свои права и за права сына, законного наследника Ордынского престола. Началась война Заруцкого и Марины с Романовыми. Это одно из наиболее темных мест русской истории. Скорее всего, известное сегодня описание войны выдумано победившими в ней Романовыми. 436, страница 769-778. В изложении романовских историков она выглядит как борьба Романовых, законных правителей, с ворами. Возможно, царь Дмитрий Иванович в то время еще не был убит. В таком случае он казнен Романовыми позже. А потом его казнь выдали за казнь Заруцкого, царя. Подозрение это усиливается тем, что после казни Заруцкого сразу возникает якобы второй Заруцкий, о котором раньше почему-то ничего не было известно. А именно на сцену выходит атаман казаков-черкасов, малоросов и некто Захар Заруцкий, может быть, брат или родственник Ивана. 436, страница 779. Вероятнее всего, Заруцкий был все-таки один, и с Мариной Мнишек находился ордынский царь Дмитрий Иванович, которого позже Романовы лукаво назвали Заруцким, чтобы отвести от себя явно напрашивающееся подозрение в цареубийстве. Войска Заруцкого, царя Дмитрия и Марины Мнишек были разбиты Романовыми. 6. Крест и полумесяц со звездой. Полумесяц со звездой – старый символ Царьграда, 6 том 1. Он обязан своим возникновением вспышке Вифлеемской звезды и солнечному затмению, которые связываются с Рождеством Христовым и распятием Андроника Христа. Сегодня полумесяц со звездой воспринимается исключительно как мусульманский символ. Однако вплоть до конца XVII века полумесяц со звездой украшал, например, шпиль огромного христианского собора святого Стефана в Вене. Полумесяц сняли со шпиля и заменили крестом лишь в 1685 году. 6 том 1, глава 5. Звезда, вписанная в полумесяц, была одной из форм христианского креста. Смотри рисунок 13. Крест в виде звезды, например, восьми- или шестиконечный, известен в средневековой иконографии. Такие изображения крестов звезд можно увидеть на стенах известного Киевского Софийского собора. Получается, что крест с полумесяцем на куполах русских храмов и турецкий полумесяц со звездой, символизирующий крест, это лишь различные виды одного и того же христианского символа. Единый символ Великой Империи приобрел в России и Турции несколько различную форму. Когда империя раскололась в XVII веке, разделились и символы. Христианский крест остался у христиан, христианский полумесяц со звездой у мусульман, христианская шестиконечная звезда у иудеев. Присутствует ли полумесяц в старых русских гербах? Например, в гербах русских городов? А многие читатели, возможно, думают, что ничего подобного на Руси не было. ведь сегодня такие русские гербы увидеть трудно. Тем не менее, откроем фундаментальное издание 162, посвященное гербам русских городов, внесенных в полное собрание законов Российской империи с 1649 по 1900 годы. Книга 162 для каждого герба указывает дату его утверждения. Большинство дат относятся к 17-19 векам. Однако, как сообщается, большая часть гербов восходит к более раннему времени. Оказывается, в старых гербах русских городов символ полумесяца с крестом равно звездой присутствовал, причем иногда в очень яркой форме. Например, гербы нескольких городов Черниговской области состоят из крупного полумесяца с вписанным в него крестом. Иногда рядом с крестом помещается звезда. И таких примеров достаточно много. Мы насчитали по крайней мере 29 гербов. 4 том 1, глава 10. Кресты с полумесяцами, то есть полумесяцы со звездой равно крестом, смотри рисунок 13 слева внизу, высятся, например, на куполах храмов Московского Кремля. Теперь понятно присутствие многочисленных полумесяцев с крестом, звездой на куполах христианских церквей. 7. Двуглавый орел и полумесяц со звездой крестом. Почему двуглавый орел стал символом империи? Ведь в природе двуглавые существа встречаются очень редко, как результат отклонения от нормы. Ясно, что символ имперского двуглавого орла диктовался какими-то соображениями, далекими от наблюдений за природой. Обратимся к редким и интересным гравюрам Дюрера, составляющим его известную арку славы Максимилиана I, так называемую Эхренпфорте, 1067. На рисунке 78 приведен один из гербов на дюреровской Эхренпфорте. Совершенно ясно, что изображен полумесяц со сходящими от него лучами. В то же время очевидно, что это поднятые вверх крылья орла. Лучи — это перья птицы. А головы орла тут нет. Итак, двуглавый орел, скорее всего, символизирует полумесяц со звездой или, что то же самое, полумесяц с крестом. Поскольку звезду изображали иногда в виде креста. Две головы орла, смотрящие в противоположные стороны, это одна из форм звезды креста, опирающейся на полумесяц крылья орла. Рисунок 79, рисунок 80. Смотри 4 том 2, глава 2. Двуглавый орел с поднятыми вверх крыльями – это одна из форм христианского креста восьми- или шестиконечного. Она же, повторим, османский полумесяц со звездой. 8. Арабские надписи на русском оружии. До конца XVI века Русь, Османия и Персия входили в состав единой Ордынской империи. Поэтому в этих странах должна была существовать общность культурных традиций. В частности, одни и те же приемы изготовления и украшения оружия. Несмотря на наметившийся в XVI веке религиозный раскол между православием и мусульманством, государственные и военные традиции XVI-XVII веков должны были быть еще очень близки. И действительно, до самой середины XVII века, то есть уже в эпоху Романовых, русские мастера все еще украшали оружие, даже царское, арабскими надписями. И только во второй половине XVII века им, по-видимому, сказали, что так делать больше нельзя. После этого русское оружие с арабскими надписями пропало. Кое-что могли и уничтожить. Однако русское царское оружие с арабскими надписями, покрытое золотом, алмазами и другими драгоценностями, изготовленное лучшими мастерами оружейной палаты, сохранили, ввиду его материальной ценности. Но большую часть русско-арабского оружия перенесли в запасники. Смотри приложение 5 в 6 томе 3. А сегодня, когда обо всем этом забыто, какая-то часть опасного оружия выставлена в музеях. Например, в оружейной палате Кремля. Вот, скажем, парадный булатный шлем московских царей, называемый «шапка Ерихонская», то есть и «Ерихонская шапка». Смотри рисунок 81. Однако, чтобы сегодня заметить арабские надписи на русском оружии, надо проявить внимательность. А ведь пояснительные таблички о таких неправильных надписях обычно ничего не говорят. А экспонаты часто выставлены так, что арабские надписи видны плохо. 4 том 2, глава 1. Оружие с арабскими надписями ковали не только, а может быть и не столько, в Турции. На православной Руси вплоть до середины 17 века также любили украшать оружие арабской вязью. Арабскими изречениями украшены, например, сабли князя Мстиславского, воевода Ивана Грозного, 187, страница 207. Одно из изречений гласит: «Будет крепкая защита в обране», 187, страница 207. На сабле, кстати, помещена и русская надпись, удостоверяющая владельца, 187, страница 207. Почему же сегодня русскому оружию с арабскими надписями всегда приписывают не русское, обычно турецкое или персидское происхождение? А в тех случаях, когда русская работа совершенно очевидна, считается, что неопытные и невежественные русские мастера ученически копировали замечательные восточные и западные образцы, мол, не понимая смысла арабских надписей, механически переносили их, якобы как красивые картинки, на роскошное оружие русских царей и полководцев, а те гордые напоказ носили непонятные им арабские изречения. Под сдержанные скептические улыбки просвещенных арабов и еще более просвещенных и деликатных европейцев. Это неправда. В эпоху XVI и даже XVII веков большое количество русско-ордынского оружия с арабскими надписями изготавливалось, по-видимому, в Руси-Орде, которая в XV-XVI веках составляла единое целое с Османией равно Атаманией. Потом значительную часть московского, тульского, уральского и вообще русского оружия лукаво объявили дамасским, восточным или западным. Сформировали убеждение, будто русские ходили в ту эпоху в основном с иностранным оружием. Своего, мол, было очень-очень мало и плохое. Хотя очевидно, что любая сильная военная держава воевала своим собственным оружием. При этом забыли, что средневековый Дамаск — это Т-Москва, то есть название Москвы с уважительным артиклем «Т». Делали на Руси оружие и с латинскими надписями, по крайней мере использовали латинские буквы. Такова, например, драгоценная булатная сабля, изготовленная в 1618 году русским мастером Ильей Просвитом, 187, страница 156-157. Историки убеждают нас, будто арабские надписи присутствуют на старом русском оружии исключительно потому, что оно подарено русским царям и русским воинам, иностранцами, писавшими по-арабски. Это объяснение неверно. Более того, оказывается, что русские цари сами дарили иностранцам оружие, покрытое арабскими надписями. 4 том 2, глава 1. Все сказанное об арабских надписях на русском оружии относится отнюдь не только к оружейной палате Кремля. Например, в музее Александровской слободы, современный город Александров, в Распятской церкви колокольне, выставлено вооружение русского воина: кольчуга, щит, шлем. Смотри рисунок 82. Музейная табличка сообщает, что это русское вооружение. В самом деле, весь шлем покрыт изображениями диковинных зверей, всадников, птиц, выполненных в русском стиле, напоминающим известную резьбу на стенах белокаменных соборов Владимира Суздальской Руси. Носовая стрелка шлема сверху заканчивается четырехконечным крестом. Все это однозначно указывает на русское происхождение шлема. В то же время вокруг него широкой полосой идет четкая арабская надпись. Рядом со шлемом висит щит, и опять-таки по краю щита широкой полосой идет арабская надпись. 4 том 2, глава 1. И это русский щит. То же самое в Московском музее-заповеднике Коломенское. Выставлены два старых русских воинских шлема. 4 том 2, глава 1. На обоих арабские и только арабские надписи. И так далее. Итак, на русском средневековом оружии преобладали надписи, считаемые сегодня арабскими. Стоит на это один раз обратить внимание, как тут же вы начнете наталкиваться на такие примеры буквально на каждом шагу. Этот удивительный факт никак не укладывается в привычную версию романовской истории. Одного его достаточно, чтобы понять, что история Руси до романовской эпохи была совершенно другой, чем нам ее сегодня представляют. 9. Еще в 17 веке русские тексты иногда писались арабскими буквами. Даже в XVII веке на Руси еще пользовались самыми разными алфавитами для записи русских текстов. Яркий пример – путевые записи, которые вел архидиакон Павел Алепский, талантливый церковный писатель середины XVII века, повсюду сопровождавший своего отца, патриарха Антиохийского Макария III. В 1656 году патриарх впервые посетил Россию, побывал в Москве. По приглашению царя Алексея Михайловича, предстоятель Антиохийской церкви посетил Савино-Сторожевский монастырь, 422, страница 94. Сопровождая патриарха, Павел Алепский вел подробные записи, нечто вроде отчета о поездке. Может быть, таковы были правила патриархии в то время. Записи, сохранившиеся до нашего времени, считаются исключительно ценными свидетельствами эпохи Алексея Михайловича. 422. Спрашивается, каким языком написан текст? Для нашего современника, воспитанного на Скаллигеровско-романовской истории, ответ вроде бы очевиден. Надо полагать, что православный Павел Алепский, сын православного антиохийского патриарха, приехавший в православную Россию к православному царю Алексею Михайловичу, пишет свой отчет по-русски или по-гречески, в крайнем случае по-латински. Что, впрочем, уже было бы странно. Но тут обнаруживается, что отчет написан по-арабски. 422, страница 95. Дальше еще интереснее. Православный автор XVII века, оказывается, свободно переходит с арабского на русский язык, но записывая при этом русский текст арабскими буквами. 422, страница 98-99. Итак, неожиданно выясняется, что в эпоху Алексея Михайловича русский текст вполне могли писать по-русски, но арабскими буквами. Уже тот факт, что написанный по-арабски и по-русски, но арабскими буквами отчет Павла Алепского дошел до нас, означает, что его бережно хранили как нужный официальный документ. Но ведь сегодня нас уверяют, будто арабское письмо подобных документов непременно указывает на их мусульманское происхождение. В то же время Антиохийская патриархия считалась одним из важных центров православной церкви. Мы видим, что в XVII веке картина была иной, чем ее рисуют нам сегодня. 4 том 2, глава 1. Еще пример – знаменитое произведение «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Текст написан православным человеком. В основном «Хождение» написано по-русски. Однако время от времени Афанасий Никитин свободно и гладко переходит на тюркский или даже на арабский язык. Затем столь же гладко возвращается к русскому, 4 том 2, глава 1. Очевидно, что он, как и его читатели, знают несколько языков, но не в этом главное. Главное то, что тюркский или арабский язык используется Афанасием Никитиным для русских православных молитв. Или, если угодно, для ислама православных молитв. Как бы такое словосочетание не звучало странно в наше время. 10. Двуязычные русские монеты. Оказывается, на лицевой стороне русских монет конца XIV века мы всегда имеем копию с татарской монеты. На оборотной стороне этих монет мы всегда имеем надпись «Печать великого князя» или «Печать княжа» и изображение самой печати. Вероятно, несколько позже начали прибавлять имя великого князя. Отсюда необходимо сделать вывод, что все первые русские монеты двуименные. 309, страница 33. Историки нумизматики уклончиво называют эти монеты двуименными. То есть на одной стороне имя татарского хана, а на другой – русского князя. Правда, при этом русские денежники, дескать, по неграмотности, часто помещали имя не того хана. 309, страница 33. Наше объяснение простое. Все эти русские монеты не двуименные, а двуязычные. То есть на монете печаталось имя одного правителя, являвшегося одновременно и ханом, и великим князем. Но на двух языках, и на русском, и на татарском. 11. Ордынскую империю раскололи. Смута 1610-1613 года длится 3 года. Происходит смена династии. На престол восходит Михаил Романов, 1613-1645 годы. Само название новой династии Романовы, вероятно, означало тогда «Рим новый». По-видимому, новые правители старались подчеркнуть отличие от Рима старого, то есть от Русско-Ордынской империи 14-16 веков. В Западной Европе отколовшиеся от метрополии бывшие монгольские наместники вступают в яростную схватку за земли и влияние. Вспыхивают войны, известные сегодня как войны реформации. В эту эпоху вместо прежней точки зрения все земли в единой и неделимой империи принадлежат царю-хану и распределяются им, складывается новая идеология раскола. Это наша территория, мы здесь хозяева и никому не подчиняемся. Мы лучше других, мы тут жили раньше вас, поэтому отдайте нам эти земли. Наши достижения лучше ваших, наши корабли лучше ваших, наша наука лучше вашей. Мы образованные, вы невежественные. И тому подобное. Новая беспринципная идеология реформаторов отразилась в циничной книге «Государь», приписанной Макиавелли. Яростный дележ наследства Великой Империи растянулся на десятилетия. Пролились реки крови. Сегодня подлинная причина драки дележа забыта. Историки все сводят к якобы религиозным распрям. Уничтожается сеть монгольских укреплений, долгое время обеспечивавшая устойчивость и порядок в империи. В первую очередь удар реформаторов наносился по катарским, равно скифским замкам Западной Европы и по крестоносным замкам, равно крепостям Ближнего Востока, в Сирии и так далее. В бурляющих мятежом провинциях империи прежние могучие военные укрепления Орды предпочитали разрушать, боясь, что через несколько дней они могут вновь попасть в руки соперников. Мощные ордынские замки взрывали порохом. 12. Разгром катаров-скифов. Борьба западной реформации 16-17 веков с осколками Ордынской империи хорошо иллюстрируется разгромом катаров во Франции. История катаров – одна из захватывающих и загадочных страниц Средневековья. Якобы в X-XI веках в Западной Европе и особенно во Франции возникло новое христианское вероучение, сторонники которого стали называться катарами, а также альбигойцами. Считается, что религия катаров была христианской. 6 том 2, глава 1. Однако в деталях она отличается от сегодняшнего православия и католицизма. Ее объявили ересью. Считается, что катарская ересь широко распространилась и встретила противодействие католической церкви. В первой половине якобы 13 века против катаров организовали крестовые походы. Они яростно сопротивлялись, но их разгромили, мощные замки разрушили. Якобы с XIV века они сходят со сцены. Однако до сих пор юг Франции называют страной катаров. Сегодня от них осталось немногое. Но то, что сохранилось, впечатляет. В первую очередь мощные замки-крепости в городах, а на вершинах гор и скал, контролировавшие торговые пути и военные дороги. Величественные сооружения получили наименование «катарские замки». Как мы показываем в 6 томе 2 глава 1, катары – это волжские скифы, пришедшие во Францию в XIV веке из Руси-Орды во время монгольского завоевания. Они осели здесь, создали как колонизаторы правящий класс. Их религия была христианской. В эпоху империи 14-16 веков катары равно скифы, частично перемешавшись с местным населением, создали своеобразную культуру, построили города, соборы, крепости, некоторые из которых сегодня продолжают называть катарскими. В конце XVI – начале XVII века, во время мятежа реформации в Западной Европе, катаров равно скифов разгромили в тяжелой войне. Потом их историю сослали из XIV-XVI веков в XI-XIII века. При этом объявили, что катарские равно скифские готические соборы уже начиная с XIII века, то есть с самого момента их постройки, якобы всегда были истинно католическими. В позднем реформаторском смысле. Это был подлог. Болгарскую равно волжскую православную религию катаров равно скифов объявили ересью. Яркие события истории катаров равно скифов попали на страницы Библии. Например, история графа Симона, Османа, де Монфора, он же античный пир под именем Авимелеха, кратко описано в Ветхозаветной книге Судей, глава 9. Об этом рассказали и некоторые античные авторы 16-17 веков, а, например, Плутарх равно Петрарка, 6 том 2, глава 1. Некоторые провинции империи долго сопротивлялись расколу и старались восстановить прежнее единство. Сибирь, Дальний Восток и часть Америки управлялись Ордой вплоть до середины XVIII века. На Западе консервативно-имперские настроения были особенно сильны в Испании и Англии. А на Востоке и Юге, где мятежа не было, бывшие области империи заняли враждебную позицию по отношению к Западу и к прозападным Романовым. Мы имеем в виду Сибирь, Дальний Восток, Америку, Китай, Японию, Турцию, Египет, Иран, Индостан. 13. Мятежники стремятся не допустить возрождения Великой Империи. С целью обосновать свои права на захваченную и распределенную между собой власть, узурпаторы-мятежники в Европе и Романовы на Руси переписывают историю. Великая Империя вытирается со страниц летописей. Создается фальшивая скаллигеровская хронология, удревняющая даты многих событий. Ее создателями считаются Иосиф Скаллигер 1540-1609 годы и Дионисий Петавиус 1583-1652 годы. Хотя не очень ясно, действительно ли они были авторами приписываемых им трудов, или же их именами лукаво воспользовались. Создавая угодную им версию истории новой власти, стремились доказать свою якобы древность и несуществующие у них якобы наследственные права на престол. Таких новоиспеченных престолов, объявленных издревле независимыми, в XVII веке на обломках империи появилось множество во Франции, Германии, Италии, Англии и так далее. Они долго враждовали друг с другом. В скаллигеровской истории важное место занимает теория происхождения индоевропейских языков из далекой Индии. Причем Индия понимается в современном смысле, как страна на полуострове Индостан. Считается, что проязык вышел отсюда и распространился по многим странам. Мы не видим здесь причин для возражений, за исключением одного. Где в действительности располагалась та древняя Индия, откуда вышли индоевропейские языки? И когда это было? Согласно нашим результатам, это Русь-Орда 14-16 веков. В ставших независимыми провинциях на основе прежнего государственного церковнославянского языка империи и местных диалектов реформаторы быстро изобретают и активно внедряют новые языки. Например, французский, немецкий, испанский, английский. А также древнюю латынь и древний греческий. Это позволило мятежникам возвести языковые барьеры между населением новообразовавшихся государств. Цель понятна – разрушить единство народов империи. Натыкаясь на возводимые языковые и религиозные барьеры, прежние связи стали рваться. В Библии все это описано как смешение языков после вавилонского столпотворения. Изобретение новых языков позволило реформаторам ускорить процесс погружения в небытие памяти о Великой Империи и предотвратить ее возрождение. Но поскольку эти новые языки неизбежно вбирали в себя значительный слой из прежнего государственного славянского языка империи, то в них и сегодня обнаруживаются многочисленные славянские следы. 7 том 2. Процесс расхождения языков был подстегнут и государственными мероприятиями. Отложившиеся наместники империи начали вводить на своих территориях новые алфавиты, менять грамматику, придумывать новые шрифты и огласовки, новые правила чтения. Например, кое-где ввели практику читать не так, как написано. Яркий пример – французский язык. Написано, скажем, «Фоикс» – название катарского города недалеко от Тулузы, а читается «Фуа». Стремились побыстрее удалиться от славянского языка и славянской письменности. Ввели в школах обучение только что придуманным языкам, и через 1-2 поколения старый язык и письменность забылись основной массой населения. Старые книги, написанные по-славянски и старым шрифтом, становились непонятными. Не будучи возобновляемы, они постепенно исчезали. На Западе процесс пошел особенно быстро, поскольку был возведен в ранг государственной программы. Ввели индекс запрещенных книг, прежнюю историю, книги, письменность, а заодно и еретиков, кидали в костер. В конце XVI – начале XVII века единое прежде христианство стало распадаться на несколько ветвей, в том числе и усилиями реформаторов. Со временем образовались обособленные религии – православие, католицизм, протестантизм, ислам, иудаизм, буддизм и так далее. Прежнее единство было забыто и в некоторых случаях уступило место вражде. Это вполне устраивало пришедших к власти узурпаторов. Чтобы удержаться на недавно созданных и еще шатающихся местных престолах, они стремились расколоть прежде единое население империи на враждующие группы. Подданных начали обманывать, указывая на соседние народы и говоря: «Мы всегда были разными. Мы всегда говорили на разных языках. У нас всегда была разная вера. Мы никогда не брали в жены иноверок». Все это было неправдой. В 17-18 веках на смену прежней имперской идеи объединенного под единой верховной властью мира с ограничением власти на местах внедрили новый принцип: «В своем государстве распоряжаюсь, как хочу». А во времена империи, напротив, всегда существовала вероятность, что верховный царь-хан приедет, и наместникам придется держать ответ за свои действия. Это сдерживало произвол властей на местах, что очень не нравилось некоторым имперским чиновникам. Так создавалась почва для реформации. 14. Как Романовы громили историю Орды. Очень много о древней русской истории мог бы рассказать Архангельский собор в Московском Кремле, потому что он объявлен официальной усыпальницей великих русских князей и царей, включая первых Романовых. Сегодня в соборе находится около 50 гробниц. Считается, что здесь были захоронены все московские великие князья, начиная с Ивана Калиты. Однако те гробницы, которые сегодня можно увидеть в соборе, это кирпичные надгробия, изготовленные в 17 веке при первых Романовых. 552, страница 24. То есть тогда, когда сбивали старые фрески со стены сводов соборов и вместо них писали новые. Считается, что погребения совершали в белокаменных саркофагах, которые опускали в землю под пол. В первой половине 17 века над захоронениями установили кирпичные надгробия с белокаменными плитами, украшенными славянскими надписями. В начале 20 века надгробия были заключены в медные застекленные футляры. 552, страница 25-26. Таким образом, старые надгробные плиты, которые должны были находиться над захоронениями, заложили кирпичом. Уверяют, будто при этом надписи на старых плитах были точно воспроизведены на кирпичных надгробиях, изготовленных Романовыми. К сожалению, проверить это очень трудно. Потребовалось бы разобрать массивные новоделы. После того, что мы узнали о варварском уничтожении Романовыми фресок этого собора, 4 том, глава 2, естественно, усомниться в подлинности этих царских захоронений. Сегодня в подклете Архангельского собора находятся также каменные саркофаги русских цариц, перенесенные туда уже в 20 веке с кладбища в Кремле, разрушенного при постройке новых зданий. Однако, как мы показали в 4 томе 2, глава 2, Романовы в середине 17 века просто использовали безымянные гробницы монахинь или стесали имена с каких-то гробниц, после чего выдали их за гробницы русских цариц. Хотели подвести вещественные основания под свою фальшивую версию истории. Подлинные захоронения русско-ордынских цариц, вероятно, уничтожили. А если вообще могилы были на территории Москвы, а не на царском кладбище в Африканском Египте? Но Романовым требовалось хоть что-то предъявить в доказательство нарисованной ими картины русской истории. И именно в 17 веке романовские историки и археологи успешно обнаруживают якобы подлинные гробницы Ярослава Мудрого, Владимира Святого и так далее. А их коллеги в Москве в это самое время старательно работали над созданием достойного царского некрополя 11-16 веков в Архангельском соборе Кремля. А именно, получив приказ свыше, спешно изготовляли старые царские захоронения. А надо сказать, довольно небрежно, по-видимому, просто пришли на монастырское кладбище и решили превратить его в якобы кладбище доромановских цариц. Надписи с именами монахинь сбили, а наверху поместили надгробные плиты с новыми, соответствующими надписями. Затем зарыли под каждой такой плитой по старому каменному гробу. Но поскольку гробы закапывали, то чиновники-исполнители делали надписи на них не очень тщательно. Стоит ли особо стараться, если сейчас все это будет закопано в землю? В некоторых случаях вообще забывали надписать гробницу. А в двух случаях, вероятно, по недосмотру, пропустили процарапанные гвоздем на старых гробах имена простых инокинь. Так был нагло создан фальшивый некрополь цариц в Московском Кремле. Повторим, что царского некрополя в дороманскую эпоху в Москве не было. Русско-ордынских царей и цариц 14-16 веков увозили хранить на имперское кладбище в африканский Египет. Менее знатных хоронили на Руси. Но Романовы, придя к власти, постарались уничтожить те старые саркофаги, которые могли бы рассказать о подлинной истории дороманской Руси-Орды. А то, что нам сегодня показывают как древность, это либо романовские новоделы, либо бедные саркофаги простых людей, выданные романовскими историками за царские захоронения. Более того, Романовы стали использовать старые русские белокаменные гробницы как строительный материал. 62, страница 297, 4 том 2, глава 2. В этом отчетливо выразилось отношение Романовых к русской истории. В обычной жизни вряд ли строители в поисках материала для домов пойдут на кладбище и заберут оттуда надгробные плиты, чтобы выстроить из них жилой дом. Хотелось бы вам жить в таком доме? Такие вещи всегда воспринимались как надругательство над памятью усопших. Иногда такое бывало, но именно как знак отрицательного отношения к тем людям, которые под этими плитами захоронены. Именно это мы и видим в действиях Романовых. Оказывается, между 1632 и 1636 годами произошла смена типа захоронений на Руси. По крайней мере, это относилось к царским захоронениям. До 1632 года первые Романовы хоронили своих цариц еще по старому обычаю, принятому в Руси-Орде. Но затем, как мы показываем в 4 томе 2, глава 2, Романовы резко сменили тип захоронений. Начиная с 1636 года, они хоронили уже совсем по-другому. Итак, мы неожиданно натолкнулись на серьезный факт. Смена типа захоронений – это крупная религиозно-общественная реформа. Она означает фундаментальный перелом в жизни русского общества середины XVII века. Поразительно, что об этом крупном событии в русской истории нам ничего не рассказывают. Итак, мы наталкиваемся на ту же самую границу, на XVII век, отделяющую искаженную историю от более или менее верной. Проникнуть сквозь барьер XVII века чрезвычайно трудно. Подлинных археологических и письменных свидетельств ранее XVII века уцелело мало. В колониях Великой Империи в Западной Европе прежние имперские храмы и сооружения тоже были в основном уничтожены. Однако пришедшие к власти западные реформаторы решили сохранить в своих новых постройках архитектурный готический, то есть готский стиль монгольских храмов, лишь объявив его чрезвычайно древним и исключительно своим, будто бы чисто западноевропейским. 4 том 2, глава 2.47. А вот по оккупированной Руси 17 века прокатилась мощная волна переделки истории с тотальной зачисткой всех следов. Сменили не только архитектурный стиль, но даже характер погребений. 15. Почему название Новгород, отнятое у Ярославля, перенесли на северо-запад к озеру Ильмень? Как мы говорили, летописный Великий Новгород – это Ярославль на Волге, а точнее, название целой области, куда входило еще несколько городов, в частности, Ростов и Суздаль. Но в эпоху XVII века название Новгород отобрали у Ярославля и присвоили небольшому городку, бывшему околотку Острогу, на северо-западе Руси, у озера Ильмень, в устье реки, которую назвали Волхов. Почему именно сюда перенесли на бумаге и на картах знаменитое название Новгорода, а заодно с ним и название Волга? Ведь ясно, что Волхов – это лишь слегка искаженное название Волги. Ответы могут быть разными, однако есть заслуживающие серьезного внимания. Обратимся к старинным картам Московии, составленным западными картографами и путешественниками XVI-XVII веков. Обнаруживается любопытное обстоятельство. На этих картах достаточно хорошо изображена Северная Двина и ее окрестности. ЦР и М, глава 1. Видно, что западные картографы неплохо знали те области, куда северным морским путем прибывали западные купцы и торговые корабли. Они поднимались вверх по Двине и другим рекам этого региона, достигая в конце концов Ярославля, крупнейшего центра той эпохи. А вот Владимиро-Суздальскую Русь, окрестности Москвы и вообще земли на юг и на запад от Ярославля, западные картографы знали заметно хуже. Трудности у них были даже с Москвой, то есть со столицей Руси XVI века. Например, на той же карте С. Герберштейна, якобы 1546 года, город Москва вообще не отмечен. Написано лишь название земли Московия. ЦР и М, глава 1. Около Москвы-реки нарисован город, но без названия. Другие города, однако, на карте указаны и подписаны. Получается, что западные картографы XVI века путались в местоположении Москвы, столицы Руси. Примерно знали, что она находится где-то там, вдали, но где именно, сказать затруднялись. Поэтому и рисовали условно большую область Московия. В ней неуверенно изображали некий город, не очень понимая, где именно он стоит. То же самое и с Владимиром, еще одной старой столицей Руси-Орды. Скорее всего, в эпоху XIV-XVI веков русско-ордынские власти просто не пускали иностранцев вглубь страны дальше Ярославля и торговых городов по Волге. Орда поступала понятным образом. Приезжайте, торгуйте, но в земли, где находится царская ставка, вход вам запрещен или строго ограничен. Ведь области южнее и западнее Ярославля – это Владимиро-Суздальская Русь, метрополия империи. Здесь располагались старые и новые царские ставки, ордынские столицы. Эти земли строго охранялись. Поэтому западным картографам приходилось пользоваться в основном лишь устными, смутными рассказами о том, какие города, реки и озера находятся на обширной, но закрытой для них метрополии империи. А нарисовать карту на основании подобных бесед было, конечно, непросто. Так что Владимиро-Суздальская Русь на картах Герберштейна и других картографов рисовалась, вероятно, в тиши европейских кабинетов по обрывкам случайных сведений. Вернемся к проблеме Новгорода. Обратимся к карте Герберштейна. Смотри рисунок 83. Мы видим, что река Малога показана неправильно. Вместо петли западный европеец изобразил реку практически прямой линией, начинающейся недалеко от озера Ильмень и прямиком текущей к Волге. Это грубейшая ошибка. На самом деле Малога изгибается петлей, начинающейся во Владимиро-Суздальской Руси и впадающей в Волгу чуть выше Ярославля. ЦР и М, глава 1. В то же время Герберштейн правильно говорит, что река Малога течет из земель Новгорода Великого. 161, страница 153. Поэтому западные купцы и путешественники, прибывающие на Волгу в устье Малоги, около Холопьего города, правильно понимали, что плывя вверх по Малоге, вскоре окажешься в царской ставке Великого Новгорода. Ведь Новгород был не просто одним каким-то городом, а целой областью городов. Поэтому если плыть вверх по Малоге, то сначала нужно будет двигаться на северо-запад, однако потом, плывя по Малоге, дальше придется повернуть к югу и даже на восток, и в итоге корабль вернется в ярославские, то есть в новгородские земли. Итак, западные люди правильно рассказывали своим картографам, что царская ставка Великого Новгорода находится в верховье реки Малоги. Оставалось нарисовать эту реку на карте. Вот тут-то у картографов начинались трудности. Они точно знали, что, плывя вверх по Малоге от Волги, корабль сначала пойдет на северо-запад. Но как река ведет себя дальше, они уже не знали. Их туда не пускали. И картографы решили попросту продолжить линию реки прямо на северо-запад, как и нарисовано на карте Герберштейна. Сделав эту фундаментальную ошибку, картографы протянули реку Малогу аж до озера Ильмень и ошибочно решили, что исток Малоги находится здесь, после чего уверенно нарисовали тут царский Великий Новгород в верховьях Малоги. Так летописный царский Новгород отбросили далеко на северо-запад. Династия Романовых была прозападной не только по происхождению, но и по первоначальному духу. Поэтому в основу романовской истории и географии легли западные хроники и карты, пришедшие на смену уничтоженным или отредактированным летописям и картам Монгольской империи. Как мы видим, на западных картах Великий Новгород ошибочно нарисовали у озера Ильмень. Романовским историкам ничего не оставалось делать, как разместить тут же на местности географические новгородские названия, вычитанные ими из русских летописей. В частности, бывший здесь захудалый околоток со строгом пришлось назвать Великим Новгородом. Другого более подходящего кандидата здесь просто не нашлось. Место пустынное, глухие болота, волки, лягушки, змеи, комары. Сделанная один раз ошибка прочно застыла, приобрела авторитетный вид и обросла другими искажениями. В 20 веке сюда приехали московские археологи, дабы еще лучше подтвердить летописи. О том, что за деятельность в итоге вышла, смотри 4 том 1, глава 2, 11-12. 16. Герб Русско-Ордынской империи 16 века. Герб Российской империи со временем менялся. Интересно посмотреть, как он выглядел в 16-17 веках, в эпоху Ордынской империи, и сразу после ее раскола в 17 веке. Согласно 162, сохранилось 4 старых изображения имперского герба 16-17 веков. 4 том 2, глава 2, а именно 1. Государственная печать царя Иоанна Грозного. Здесь вокруг двуглавого орла на лицевой стороне печати помещены 12 гербов печатей, 162, страница 8 и 568, страница 161. Смотри рисунок 84, рисунок 85. Второе. Изображение герба на троне Михаила Федоровича. Третье. Герб на серебряной тарелке царя Алексея Михайловича. Четвертое. Изображение герба империи из дневника Корба, сопровождавшего в 1698-1699 годах австрийского посла Габсбургов, отправленного в Москву. Здесь уже показано 32 герба царств, не считая московского. Смотри рисунок 86. Обратимся к гербу Ордынской империи 16 века. Смотри рисунок 84. Считается, что он самый ранний из 4 перечисленных. Интересно, что за 12 областей царств окружают двуглавого орла на этом гербе? Они перечислены в надписи на гербе. 162, страница 8. Великий государь-царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский, великий князь Смоленский, великий князь Тверский, великий князь Югорский, великий князь Пермский, великий князь Вятский, великий князь Болгарский и иных, государь и великий князь нового города Низовские земли, государь и великий князь Черниговский. Вся империя разделялась, оказывается, на 12 царств областей. Вероятно, они отразились в Библии как 12 колен Израилевых, 6 том. Именно 12 израильских колен равно колонн двинулись на завоевание земли обетованной. Как показано в 6 томе 1, глава 5, было это в 15 веке. Эти 12 колен вышли из Руси и Османии и расселились по миру, то есть по Южной и Западной Европе, Африке, Азии и Америке. Среди 12 царств областей были и исконно русско-ордынские. Например, Великий Новгород, который в гербе справедливо объединен с Москвой и Владимиром. Или, например, Казанское царство, Астраханское царство, Смоленское Великое княжество и так далее. Возникает интересный вопрос, ведь в Монгольскую империю должны входить и земли Западной и Южной Европы, а также завоеванный османами Константинополь. то есть Малая Азия, Египет и другие прилегающие страны. Где же они в гербе Русской Ордынской империи XVI века? Может быть, мы натолкнулись на противоречие? Нет, оказывается, все в порядке. 17. 12 царств колен с русского герба XVI века на карте Европы. В четвертом томе 2 глава 2 нам удалось выяснить, какие территории империи соответствовали гербам, перечисленным на государственной печати XVI века. Отметим на карте Европы столицы 12 царств областей, указанных на лицевой стороне печати. Смотри рисунок 87. Жирными точками и цифрами указаны столицы 12 царств колен, расположенных вокруг двуглавого орла. Первое – Великий Новгород, включающий Владимир и Москву, то есть Владимиро-Суздальская Русь. Второе – Казанское царство. Третье – Астраханское царство. Четвертое – государство Псковское, равно Прусская, Центральная и Северная Германия. Пятое – Великое княжество Смоленское. Шестое – Великое княжество Тверское, равно Тиверское, со столицей Царьград на Босфоре. Седьмое – Великое княжество Югорское, равно Венгерское. Восьмое – Великое княжество Пермское, равно Германо-Австрийское. Девятое – Великое княжество Вятское, равно Испанско-Ватиканское. Десятое – Великое княжество Болгарское. Одиннадцатое – Государство Низовское, равно Нижегородское. Двенадцатое – Государство Черниговское. Из рисунка 87 видно, что эти библейские царства колена располагаются группами. За исключением последних двух колен, добавленных в гербе после слов «и иных». Первая группа – это царство по Волге. Великий Новгород, Казань, Астрахань. Вторая группа – это Западная Русь. Псков или Плесков равно Пруссия, Смоленск равно Белая Русь или Синяя Русь. Третья группа – это Западная и Южная Европа. Царьград, Венгрия, Австрия, Испания, Италия, Болгария. Четвертая группа – еще два русских княжества – Нижний Новгород и Чернигов. Таким образом, на гербе Руси-Орды XVI века изображена значительная часть империи, но не вся. Не вошли некоторые северные провинции, например, Швеция, далекие восточные земли, например, Япония, и удаленные западные земли, например, Англия. Не вошли и заокеанские колонии в Америке. Шестой том, 2, глава 6. Впрочем, на другом русском гербе Англии и Швеции есть. На рисунке 86 мы видим российский герб эпохи Романовых, конца 17 века. 162, страница 11. На крыльях орла, расположенные слева направо, гербы – киевский, новгородский, астраханский, московский, сибирский, казанский, владимирский. В овале по часовой стрелке, начиная с самого верхнего, идут гербы – псковский, тверской, подольский, пермский, болгарский, черниговский, полоцкий, ярославский, удерский, кандийский, мстиславский, иверский, кабардинский, черкасских и горских земель. Карталинский, Свейский, Витебский, Абдорский, Белозерский, Ростовский, Рязанский, Новгород, Низовский, Вятский, Югорский, Волынский, Смоленский. Здесь число гербов значительно увеличено по сравнению с монгольским гербом XVI века. Появляются загадочные царства, такие как Удерское, Кандийское и Абдорское. Кроме того, названы Иверское и Карталинское княжества. Одно из них – Карталинское царство, вероятно, Грузия. Но тогда Иверское – это Испания. Мы не хотим сказать, что в конце XVII века Испания все еще принадлежала Российской империи. Просто Романовы взяли себе старый ордынский герб, где были перечислены и далекие царства, принадлежавшие Руси-Орде в XV-XVI веках. Этот монгольский герб был более подробный, чем тот, который мы обсуждали выше. Поэтому мы и видим здесь такие известные царства, как Свейское, то есть Шведское, далее следует Иверское, то есть Испанское, затем Югорское царство, то есть Венгерское, потом Болгарское и, наконец, Пермское, то есть Австрийское. Вернемся к трем новым, не очень понятным на первый взгляд названиям в монгольском гербе – Удерское, Кандийское и Абдорское княжества. Как мы показываем в четвертом томе 2, глава 2, ответ следующий. Загадочное Удерское княжества. Это монгольские земли на границе теперешней Германии и Польши, где протекает река Одер, Одра. Британские острова равно Англия или остров Крит упомянуты как Кантийский остров, Кандийское княжество, на гербе Руси Орды. Таинственная Абдора – это город или целая земля в Испании, или же во Фракии, а может быть и во Франции, если вспомнить, что Фракия и Франция – лишь два варианта одного и того же названия. Латинское «С» читалось как «Ц» или «К». 18. Об истории Англии. Как мы показали в четвертом томе 2, имеющиеся сегодня древние английские хроники описывают Царьградское царство 12-15 веков и Ордынскую империю 14-16 веков. Историки же ошибочно относят эти летописи к глубокой древности, ранее 12 века. Грубо говоря, древние английские хроники – это ромейские и монгольские хроники, перенесенные в Англию во время ее завоевания Ордой и вплетенные в островную английскую историю. Реальная письменная история Англии, рассказывающая о событиях именно на этом острове, начинается лишь в XI веке. Этих уцелевших фрагментов XI-XIII веков очень мало. Затем сверху наложили слой сведений, говорящих о Царьграде и Великой Империи. Объединение островного английского и ромейско-монгольского слоев и дало современный учебник по истории Англии XI-XVI веков. И лишь начиная с XVI-XVII веков, известная нам сегодня история Англии действительно отражает, собственно, английские островные события. То есть без примеси царьградских и монгольских. Грубо говоря, начиная с XVI-XVII веков, скаллигеровская версия истории Англии более или менее верна. Смотри рисунок 88. В XIII веке волны крестовых походов захлёстывают Ромею. Здесь возникают крестоносные государства. В них перемешаны как местные жители, так и крестоносцы. Расцветает культурная жизнь, пишутся хроники. В начале XIV века происходит монгольское завоевание. Затем в 1453 году под ударами османов, вышедших из Руси Орды, пал Константинополь. Византия разгромлена. Толпы ее жителей покидают страну. Многие богачи, интеллектуалы и аристократы бегут в Европу, в том числе в островную Англию. Эти беглецы 14-15 веков уносят с собой царьградские хроники как память о подлинной истории Ромеи и Орды. В XIV веке возникла гигантская Ордынская империя, а на острове Англия образуется одна из ее провинций со своими наместниками, подчиняющимися Руси и Османии. Летописи, пишущиеся в это время на острове, отражают не столько местные события, сколько жизнь всей империи и ее ордынской метрополии. Проходит какое-то время, на острове Англии начинают писать свою историю. А в XVI-XVII веках создается новая история Древней Англии. Это часть всеобщей реформации. В Англии тоже переписывают старые летописи. Многое из подлинной истории XIV-XVI веков уже забыто. Английские историки XVI-XVII веков объявляют отредактированные ими старые ромейские и ордынско-османские летописи документами якобы островной английской истории и кладут их в основу древней истории острова Англия. Большие куски истории Ромеи и Монгольской империи, развертывавшиеся на огромных пространствах Евразии, переносятся на бумаге на сравнительно небольшие британские острова и их окрестности. Многие крупные события неизбежно мельчают, как бы уменьшаются в размерах. Ордынские цари империи превращаются под пером английских редакторов в местных островных правителей. Великая империя исчезает со страниц отредактированных летописей. А те сведения, которые истребить не удается, отодвигаются в прошлое с помощью фальшивой хронологии, превращаясь в древнейшие мифы. В результате в XVI-XVII веках возникают английские летописи типа англосаксонской хроники, истории бритов, нэнния и тому подобное. Вскоре эта свежая версия древней английской истории застывает как монумент. В XIX-XX веках она лишь слегка уточняется и лакируется. и сегодня обнаруживая математическими методами поразительные дубликаты внутри английского учебника, мы начинаем понимать, что реальная английская история значительно короче. Четвертый том 2. Вероятно, именно в Англию реформаторы вывезли украденную казну империи. Хранить ее в Европе не решились, опасаясь реставрации Русиарды. Сначала попытались создать новую метрополию в Вене, в Австрии, посадив сюда марионеток под громким названием Габсбурги. Ничего не вышло. Эта империя долго не прожила. Поэтому орденские деньги увезли подальше, на далекие английские острова, куда при Иване Грозном была сослана и казнена Елена Волошанка, равно Есфирь, равно Мария Стюарт. Завладев огромными богатствами Орды, английские мятежники приобрели влияние и создали английскую империю, просуществовавшую какое-то время. 19. Как стали изображать ордынцев поздние западные европейцы? В 16-17 веках начали переписывать историю. Изменилось отношение к татаро-монголам. Теперь их стали рисовать исключительно черными красками. На рисунке 89 приведено изображение из хроники Матфея Парижского, якобы 13 века. Показан неторопливый обед татаро-монголов. Рисунок подписан. Татары едят человеческое мясо. На вертеле обжаривают человеческий труп. Рядом лежат отрубленные человеческие головы и руки. Таковы, дескать, монгольские обычаи. Дикари-людоеды. Не то, что просвещенные и деликатные западные европейцы. 4 том 2, глава 6. Примерно то же самое рассказывали о татаро-монголах, именуя их скифами. Так, например, Солин уверенно рассуждает. Скифы внутренних областей ведут суровый образ жизни, живут в пещерах, любят битвы, пьют кровь из ран убитых. С числом убийств растет слава, а не убить никого. Позор. Цитата по 953, страница 219. Все подобные агитационные листки – это западноевропейская пропаганда эпохи Реформации. К этой же серии страшилок относится и создание образа злобного русского медведя, угрожающего Европе. По поводу имени Урсус, под которым медведь присутствует на старинных картах, историки сообщают, Херефордская карта, вероятно, может пролить свет на происхождение английского стереотипа русского медведя, получившего широкое распространение в елизаветинскую эпоху. Были попытки возвести этот елизаветинский стереотип к символизму ранней христианской традиции, где как север, так и медведь ассоциировались с идеей зла. А наконец, оба нечистых животных, медведь и обезьяна, являются компонентами диеты тюрок из рода Гог и Магог. 953, страница 230. Само имя медведя Урсус является просто одним из вариантов произношения слова «рус» – «русский». 20. Когда созданы произведения, приписываемые Дюреру? В пятом томе 1, глава 14.3 мы показываем, что произведения, приписываемые художнику якобы 15-16 веков Альбрехту Дюреру, были созданы, скорее всего, столетием позже, в 17 веке. Оказывается, именно на 17 век приходится пик обнаружения как оригиналов работ Дюрера, так и многочисленных копий и подражаний. Пишут так, незадолго до 1600 года запрос на дюреровские отпечатки, его гравюр, стал настолько велик, что рынок был затоплен гравюрами и другими копиями. Это копирование продолжалось почти без перерыва на протяжении 18 века. 1117, страница 130. Выясняется, что первый список дюреровской графики был опубликован лишь в 18 веке. Генрихом Хюзгеном, 1745-1847 годы. Реформаторы 17 века громили не только государственные структуры Ордынской империи, но и ее проявления в живописи, скульптуре, литературе и науке. Размашистый удар пришелся и по наследию, например, имперского художника Дюрера. Нечто подобное проделали и с картографом Герардом Меркатором. 7 том 1, глава 7. Затем пожар переворота утих, эмоции угасли. После успеха реформации в Новой Германии 17 века потребовалось создать великую германскую историю, якобы независимую от прежней монгольской. Решили написать и новую историю живописи, литературы, архитектуры, свободную от вредных ордынско-имперских традиций. Вспомнили про Дюрера и решили изготовить на основе славного, но уже подзабытого имени нового реформаторского Дюрера. Прежние его картины погибли, сгорели в кострах реформации. «Ну что ж», — сказали реформаторы, — «это даже хорошо, поскольку были они неправильными, а мы нарисуем новые правильные». Второе рождение Дюрера, конечно, полностью очистили от воспоминаний о Монгольской империи. По замыслу реформаторов, Дюрер должен был стать типичным европейцем в прогрессивном понимании XVII века. И Дюрера громогласно объявили великим сторонником реформации. 1117, страница 104. Так и повторяют до наших дней, но правда ли это? Вряд ли имперский художник Дюрер XVI века поддерживал антигосударственный мятеж, направленный против империи, которой он верой и правдой служил всю жизнь. 5 том 1, глава 14.3. 21. Альмагест Клавдия Птолемея. Как уже говорилось, важный результат новой хронологии заключается в следующем. Звездный каталог знаменитого Альмагеста Птолемея создан в интервале от 600 года до 1300 года, а вовсе не во втором веке. 3 том 1. Предложенный нами метод датировки успешно проверен на ряде известных звездных каталогов, в частности, Улугбека, Аль-Суфи, Тихобраги, Гевелия. Во всех случаях традиционно известные датировки старых каталогов, за исключением только каталога Альмагеста, подтверждены нашим методом. Каталог Альмагеста оказался единственным исключением. Это означает, что традиционная датировка жизни Птолемея содержит ошибку на несколько сотен или даже более тысячи лет. Альмагест является энциклопедией, где собраны астрономические наблюдения за несколько сотен лет. Наиболее ранние относятся к эпохе не ранее X века. В Альмагест могли войти наблюдения вплоть до XVI века. Эта энциклопедия отражала текущее и меняющееся состояние астрономической науки. Окончательная версия напечатана в XVI веке. Издания Альмагеста ранее XVI века, даже если они и были, до нас не дошли. В XVII веке при фальсификации истории Альмагест Птолемея, важный для хронологии, значительно переработали и издали задним числом с указанием ложных дат XVI века. В него вошли сфабрикованные древние наблюдения, бывшие в действительности результатами теоретических расчетов по средневековой астрономической теории XVII века. Она и изложена в Альмагесте. Так возник один из китов скаллигеровской хронологии. В прошлое рассчитывались координаты планет, положение Солнца, Луны и тому подобное. Затем вычисленные астрономические явления объявлялись наблюденными и вписывались в Альмагест. Такой-то астроном в таком-то вычисленном году наблюдал то-то и то-то. Но поскольку астрономическая теория XVII века была не столь точной, как сегодня, то расчеты по современным формулам вскрывают подделку, что и обнаружил известный астрофизик Роберт Ньютон, 3 том 1. Итак, Альмагест в том виде, в каком мы имеем его сегодня, создан в XVII веке. Его создатели изобразили эту книгу древней, чтобы положить ее в фундамент, создаваемый именно в эту эпоху скаллигеровской хронологии. Поэтому те астрономические явления, которые могли быть рассчитаны в прошлое по теории XVII века, датированы в Альмагесте уже в соответствии с хронологией Скаллигера. Естественно, с той точностью, которую могла дать несовершенная астрономическая теория XVII века. Поэтому нужно с большой осторожностью относиться к данным Альмагеста, когда мы хотим их использовать в хронологических целях. Можно пользоваться только теми данными, которые в XVII веке вычислены быть и не могли. Например, солнечные затмения, точные фазы лунных затмений, положение звезд на небе. Однако фальсификаторы XVII века, естественно, постарались, чтобы в нашем распоряжении таких данных в Альмагесте по возможности не осталось. А, например, в Альмагесте почему-то не упомянуто ни одно солнечное затмение. Далее, известный античный астроном Гиппарх, живший якобы во втором веке до нашей эры, 797, страница 307, это в большой степени фантомное отражение известного астронома Тихо Браге, жившего в XVI веке. В начале XVII века, при заполнении далекой античности фантомами средневековых событий, историки раздвоили и Тихо Браге. Одна из версий его биографии была отброшена в прошлое и породила там великого астронома Гиппарха. Кроме того, в В.А.Т., часть 1, глава 1, мы показываем, что в жизнеописание Гиппарха вошли также древние сведения об астрономии из XI века. Альмагест Птолемея окончательно отредактирован и завершен уже после Тихо Браге, в эпоху Иоганна Кеплера, 1571-1630 годы. То есть Альмагест, в том числе и его звездный каталог, редактировались вплоть до начала XVII века. В итоге складывается следующая картина. Сначала появился сравнительно небольшой каталог Тихо Браге, самый древний из сохранившихся до нашего времени звездных каталогов. Затем более полный античный каталог Клавдия Птолемея, точнее, дошедшая до нас его версия. Затем еще более полный каталог Яна Гевелия. И, наконец, еще более полный каталог Джона Флемстеда. Каталог Тихо Браге оказывается самым ранним и поэтому самым бедным с точки зрения количества упомянутых звезд. Затем Птолемей или редакторы его каталога в XVII веке увеличивают число наблюденных звезд. И лишь после этого еще большее количество звезд появляется в каталогах Гевелия и Флемстеда. Можно ли датировать Альмагест, основываясь на птолемеевских описаниях 21 лунного затмения? Они якобы наблюдались астрономами в течение якобы 850 лет. Серьезный анализ этих лунных затмений проведен Робертом Ньютоном, 3 том 1. Он обнаружил много свидетельств того, что большинство из них являются подделками. Поэтому мы не можем считать лунное затмение Альмагеста надежным материалом для астрономического датирования. Скорее всего, этот фальшивый древний список изготовили в XVI-XVII веках для обоснования древности Альмагеста. Вывод. Дошедший до нас вариант Альмагеста создан не каким-то одним автором-наблюдателем, а является коллективным учебником по астрономии. В нем собраны многие отдельные наблюдения, различные теории, вычисления, упражнения по хронологии, принадлежавшие различным астрономам XI-XVII веков. Каталог звезд мог быть составлен одним наблюдателем в эпоху X-XIII веков, а окончательный текст Альмагеста – другими авторами XVI-XVII веков. 22. Расцвет, застой и снова расцвет в истории астрономии. Скалигеровская история утверждает, что античная астрономия достигла небывалого расцвета. Однако затем, в течение трех веков после смерти Гиппарха, история астрономии как бы задернута мглой. 65, страница 63. Начинается, дескать, эпоха глубочайшего застоя. Практически единственным всплеском на протяжении 300 лет в начинающей темнеть греческой астрономии считается Альмагест Птолемея. Сегодня он рассматривается как последний аккорд древней астрономии. После него в скалигеровской истории астрономии наступает полоса глубокого молчания и мрака. Пишут так: «Упадок античной культуры после захватывающего расцвета античной культуры на европейском континенте наступил длительный период некоторого застоя, а в ряде случаев и регресса. Отрезок времени более чем в 1000 лет, который принято называть средневековьем. И за эти более чем 1000 лет не было сделано ни одного существенного астрономического открытия». 395, страница 73. Наша мысль проста. Эти темные века провалы, столетия полного молчания, глобальные катастрофы возникли лишь потому, что историки науки пользуются неправильной хронологией, в которой есть древние миражи отражения и темные века между античностью и возрождением. Новая хронология устраняет эти пробелы и синусоиды в развитии науки и культуры. Итак, в скалигеровской истории астрономии наблюдается странное явление. Великолепный расцвет античной астрономии, затем глубокий тысячелетний регресс, потом повторный подъем, начиная с XIII века. Нас уверяют, что практически все основные достижения астрономии XIV-XVI веков были уже открыты более чем за 1000 лет до этого, в античности, но потом загадочным образом забыты. Перечислим фундаментальные идеи, якобы давным-давно открытые античными астрономами. Эклиптикальные и экваториальные координаты. Способы их пересчета. Определение основных элементов взаимных движений планет в Солнечной системе. Гелиоцентрическая, по сути дела, теория планетной системы. Определение взаимных расстояний в системе Солнце-Земля-Луна-планеты-звезды. Предсказание лунных затмений. Составление звездных каталогов. Конструирование небесных глобусов. Открытие прецессии. Профессиональные астрономические инструменты, астролябия и тому подобное. Вычисление длины звездного года и тропического года. Выделение созвездий, фиксация их рисунка. Постановка вопроса о существовании собственных движений звезд. Эти открытия сделаны в XII-XVII веках. Но затем их дубликаты были отброшены в прошлое неправильной хронологией. Никаких масштабных регрессов в истории науки и культуры не было. 23. Геоцентрическая система Птолемея и гелиоцентрическая система Тихо Браге и Коперника. Система мира по Тихо Браге показана на рисунке 90. В центре мира находится Земля, вокруг которой вращается Солнце. Однако все остальные планеты уже обращаются вокруг Солнца. Именно поэтому систему Тихо Браге называют сегодня гео-гелиоцентрической. 395, страница 132. Но совершенно очевидно, что от системы Коперника она отличается лишь выбором начала системы координат. И только. Ведь, как мы знаем из школы, изменение начала отсчета не меняет саму систему движущихся тел. Меняется лишь система координат, точка, куда помещен наблюдатель. Меняется картинка, но не суть дела. Третий том 1, глава 11. С точки зрения кинематики системы Тихо Браге, Гепархия – самая настоящая гелиоцентрическая. Но только центр системы отсчета помещен в Землю. Ведь центр координат можно связать с любым телом системы. Если мы перенесем начало системы отсчета на чертеже Тихо Браге в Солнце, то, не меняя ничего по существу, тут же получим систему Коперника. Земля начинает обращаться вокруг Солнца, а все остальные планеты по Тихо Браге и так уже вращаются вокруг Солнца. До окончательной картины Кеплера не хватает лишь слабо выраженной эллиптичности орбит. У Браги все орбиты планет пока еще круговые, как, впрочем, и у Коперника. Но это уже эффект второго порядка, поэтому, повторим, система Тихо Браги фактически является системой Коперника. Просто с другим началом системы координат. А наблюдатель помещен на Землю, а не на Солнце. Ясно, что идея Тихо Браги, Гепархия, предшествовала или сосуществовала с идеей Коперника. Система Коперника эволюционно следует за системой Тихо Браге или одновременно ей, но отнюдь не предшествует. Окончательная картинка гелиоцентрической системы была, скорее всего, предложена уже после Тихо Браге, в эпоху его ученика Иоганна Кеплера, и приписана Копернику 15-16 веков задним числом. Итак, истинный хронологический порядок систем мира таков. Первое. Сначала геоцентрическая система Птолемея. Ее сложная схема эпициклов сложилась, по-видимому, в 15-16 веках. В центр Вселенной поместили Землю. А на основе идеи, будто Земля неподвижна, пришлось создать сложную конструкцию эпициклов, дабы объяснить видимое Земли движение планет. Эта система мира была основана на звездном царском каталоге эпохи XII века. Его создание связано с Рождеством Христа в XII веке и со вспышкой сверхновой звезды около 1152 года, то есть с Вифлеемской звездой. Вероятно, первые христианские астрономы создали каталог звезд в честь Иисуса. Отсюда проистекает огромный авторитет каталога. Он просуществовал в более или менее неизменной форме вплоть до эпохи XVI века. Каталог звезд, включенный Коперником в свою книгу и называемый каталогом Коперника, на самом деле является все тем же каталогом Птолемея, однако приведенным к другой эпохе путем выбора иной начальной точки долгот. Историки астрономии давно обратили внимание на этот факт. 395, страница 109. Отсюда видно, что астрономы средних веков то и дело сдвигали начало отсчета долгот, перенося по тем или иным соображениям дату каталога по прецессии в нужную им эпоху. В 15-16 веках астрономы сделали следующий шаг и стали разрабатывать теорию движения планет Земли и Солнца. Возникла Птолемеевская система. Историки астрономии отмечают, что по своему построению книга Коперника очень похожа на Альмагест. 395, страница 105. Все правильно. Именно в эпоху 16-17 веков создается окончательная редакция Альмагеста. Второе. Одновременно с концепцией Птолемея во второй половине 16 века возникла система Тихо Браги, равно античного гепарха. Она фактически является гелиоцентрической. Движение всех планет, кроме Луны, происходит по окружностям с центром Солнца. Начало системы координат связано с Землей. Третье. И, наконец, гелиоцентрическая система с началом координат в Солнце. Здесь есть новая идея, но она не имеет отношения к сути дела. Идея в том, что начало системы координат не обязательно помещать туда, где находится наблюдатель. То есть в Землю, можно и в Солнце. Для публики и школьного преподавания картинка упростилась. Эта система вошла в астрономическую практику, вероятно, в 17 веке, в эпоху Кеплера. Была приписана задним числом астронома 15-16 веков по имени Коперник. Наверное, это был замечательный астроном. А может быть, он первым в сырой форме высказал гелиоцентрическую идею с началом отсчета в Солнце, а не в Земле. Однако сказать точно, чем именно он занимался, сегодня очень трудно. О жизни и деятельности Коперника судят лишь по текстам 17 века, то есть написанным через 60-100 лет после его смерти. Скорее всего, обе системы Клавдия Птолемея и Тихо Браги принадлежат одной и той же эпохе. Системы конкурировали, обсуждались астрономами. Пока, наконец, не поняли, что гелиоцентрическая схема Тихо Браги единственно правильная. Однако это фундаментальное открытие историки беззастенчиво отняли у Тихо Браги и отдали более раннему Копернику. 24. В 14-16 веках Европа почтительно взирала снизу вверх на далекого и могущественного царя-хана Орды. Нас приучили, будто в 14-16 веках, да и вообще всегда, Западная Европа смотрела на Русь свысока и якобы заслуженно. В самом деле на Западе цивилизация и культура, а Русь – отсталая и невежественная страна. Только-только с трудом выползшая из-под страшного татаро-монгольского ига. Конечно, на Руси много меда, хлеба, сала и пеньки, поэтому и удавалось иногда заманивать сюда искусных заморских мастеров, дабы те смилостивились и построили в глухой России что-нибудь выдающееся. Соборы, дворцы, заводы, корабли. Русские же простодушно удивлялись мастерству иностранцев, понимая, что до такого искусства им никогда не дорасти. И только после Петра I начали, наконец, развиваться российские ремесла. И то, в общем, второго сорта. А уж западные королевские дворы вообще взирали свысока на московского царя, азиатского дикаря на троне. Однако картина была противоположной. В 14-15 веках возникла Монгольская империя, куда вошли в частности все западноевропейские территории. Местные правители были вассалами ордынского царя-хана. Следы их подчиненного положения сохранились в свидетельствах современников. 6 том 3, глава 1.16. Несмотря на то, что они прошли тенденциозное редактирование 17-18 веков, далекие области империи находились в ином положении, чем метрополия, то есть Русь и Османия. Центр империи в основном занят военными делами и военным строительством, необходимым для удержания под своей властью огромных территорий. Иногда вспыхивали бунты, споры между провинциями. Требовалось подавлять, умиротворять, выступать в качестве судьи. Для этого нужна большая армия. Много сил уходило на поддержание путей сообщения. Требовалось собирать налоги, упорядочивать торговлю между имперскими территориями. Поэтому в метрополии в основном требовались военные люди и чиновники, большой административный аппарат. Жизнь отдаленных провинций была другой. Ордынский царь-хан был далеко. В качестве его представителей правили наместники. Рядом стояли казачьи гарнизоны, следившие за порядком. А на первом плане были не только местные проблемы, но и необходимость заслужить милость метрополии. От этого зависело многое. Например, превосходство над соседом можно получить не только разбив его военный отряд, но и послав хорошие подарки в Орду. Если подарки хороши, то хан-царь мог милостиво разрешить захватить территорию соседа, особенно если тот не угодил монгольскому хану. Например, плохо управлял провинцией, или нерегулярно выплачивал налог, или подарки слал некачественные. В Западной Европе развились прикладные науки и искусства, в том числе направленные на развлечения. Создавалась их индустрия, особенно в курортных провинциях империи, с хорошим климатом в Италии, Франции, Испании. В Италии развивались архитектура, литература, история, пение, в Англии – кораблестроение, во Франции – своя палитра и тому подобное. Ордынский двор царя-хана все это считал своим, находящимся под рукой. Если надо построить новый флот, отправлялся запрос в Англию, оттуда на Русь высылались лучшие мастера корабельного дела. Либо же имперские корабли строили прямо в Англии. Нужен был искусный лекарь, вызывали, например, француза. Требовалось быстро возвести собор в Москве, требовали мастеров из Италии. Так было при строительстве Московского Кремля. А мастера тут же явились. Отказаться было нельзя. Получив имперский приказ, на местах тут же брали под козырек, исполняли заказ или высылали специалистов в метрополию. Из Италии, Франции, Испании, Германии, Англии, Африки, Азии. Надо полагать, при царско-ханском дворе в Ярославле, а потом в Москве, были партии из представителей различных провинций, из англичан, французов, немцев. Они боролись за право первыми получить выгодные заказы. Доказывали великому хану и его администрации, что их специалисты самые лучшие. Победившая партия радовалась, и вес этой провинции в глазах ханской администрации повышался. После раскола Великой Империи, когда западные территории объявили себя независимыми, усилия отколовшихся наместников были брошены на доказательство того, что так, как сегодня, было всегда. Будто западные правители всегда были самостоятельными. Хотели вытереть память о мятеже, о том, что они незаконным путем, с точки зрения понятий того времени, пришли к власти. Придумали фальшивую хронологию, отбросившую в прошлое монгольское завоевание под названием «Великого переселения народов», славянского завоевания Европы якобы 4-5 веков. Недавнюю империю поспешно стирали с карты мира. Историю монгольской династии 14-16 веков присвоили себе под именем западноевропейских Габсбургов, 7 том 1, глава 3. А вот, мол, наши прежние императоры, а во власти Москвы мы вообще никогда не были. Такая нелепая и политически вредная мысль даже в голову не должна приходить. Эта деятельность совпала с желанием прозападных Романовых, захвативших власть на Руси. Поэтому действия Романовых и новых правителей Европы были согласованы. А против Османии, мешавшей этому цивилизаторскому процессу, пришлось устроить крестовый поход русскими руками и русской кровью. провели ревизию текстов, летописей и мемуаров. Многие иностранцы ездили на Русь в XIV-XVI веках, поэтому в Западной Европе оставалось еще много подлинных документов. Они разыскивались, уничтожались, редактировались, затем печатались. На них ставили старые даты, дабы утвердить новую точку зрения. Но многое уцелело. Разнообразные мелочи ускользали от редакторов. Не все они одинаково хорошо поняли задачу, не все были сообразительны. Да и сами представления о том, как должна выглядеть история на самом деле, лишь постепенно выработались у фальсификаторов. Поэтому многое из того, что более поздний историк XIX-XX веков решительно вычеркнул бы из старого документа, ранний редактор XVII-XVIII веков мог пропустить. И пропускал. Поэтому некоторые сочинения западных европейцев XVI века о России кажутся сегодня несколько странными. Даже будучи отредактированными, они не укладываются в привитые нам представления. Таковы, например, известные записки о России Джерома Гарсея. Смотри подробности в 6 томе 3, глава 1. 25. Что такое семь чудес света и где они были расположены? Часто вспоминают о знаменитых семи чудесах света. Нас убеждают, что они, за исключением египетских пирамид, разрушены в средние века. Семь чудес таковы. 572, страница 135. Первое. Пирамиды Египта. Сохранились. Второе. Сады Семирамиды, то есть висячие сады Вавилона. Разрушены. Третье. Храм Артемиды Эфесской. Разрушен. Четвертое. Статуя Зевса Олимпийского. Разрушена. Пятое. Галикарнасский мавзолей. Разрушен. Шестое. Колосс Родосский. Разрушен. Седьмое. Александрийский маяк на Фарусе. Разрушен. О каких чудесах света говорили античные авторы, писавшие, как мы понимаем, в XVI-XVII веках? Нам удалось отождествить семь чудес с сооружениями средних веков. Например, сады Семирамиды, созданные в Москве в XVI веке, существовали еще в XVII-XVIII веках. 6 том 2, глава 2.4.14. Оказывается, остальные чудеса света либо существуют и сегодня, либо разрушены совсем недавно. Итак, первое. Пирамиды Египта. По поводу пирамид Египта у нас нет расхождения со скалигеровской версией, за исключением, конечно, датировки. Эти гигантские сооружения по праву занимают первое место в перечислении семи чудес. Второе. Висячие сады Семирамиды. О садах Семирамиды или висячих садах Вавилона мы рассказали в 6 томе 2, глава 10.4.14. Это знаменитые царские сады, устроенные на крыше Кремлевского дворца в Москве 16-18 века. Историки и археологи не могут сегодня предъявить никаких остатков висячих садов Семирамиды в Азии, куда ошибочно поместили библейский Вавилон. Их искали здесь долго и упорно. Не нашли ничего. Оказавшись в тупике, объявили остатками садов Семирамиды несколько полузасыпанных земляных траншей около небольшого городка современного Ирака. 572, страница 41. Кстати, а при чем здесь висячие сады? Ведь сады Семирамиды висели в воздухе, они росли на земле. Третье. Храм Артемиды Эфесской. Считается, что этот огромный храм, слава которого прогремела по всему древнему миру, был построен в Эфесе, городе Малой Азии. Но это предположение ошибочно. Недаром историки и археологи не могут указать никаких заметных следов знаменитого храма около места на юге Турции, необоснованно объявленного в XIX веке великим древним Эфесом. 572, страница 58. В конце концов, не найдя остатков храма Артемиды, выступающих над поверхностью земли, археологи приступили к раскопкам. Прямо скажем, что за 7 лет нашли немного. Пишут так: остатки лучшего из эфесских строений Артемисиона оказались ничтожно малы. Не сохранилась и статуя богини внешний вид которой восстанавливают по изображению на монете и с помощью найденной в 1956 году копии, археологи и архитекторы воссоздают с уверенностью только план знаменитого святилища. 572, страница 59. Возникает мысль поискать знаменитый храм Артемиды в другом месте. Может быть, он существует до сих пор, как и сам великий торговый город Эфес? Вероятно, храм Артемиды Эфесской – это знаменитый гигантский храм Святой Софии в Стамбуле. Великолепное сооружение, как мы объясняли выше, было первым опытом строительства огромных храмов. Большая София, построенная, скорее всего, в 15-16 веках, произвела сильное впечатление на современников. Шестой том. Даже сегодня храм поражает своим великолепием. В названии «Эфес», возможно, звучит имя София, прочитанное в обратном направлении – Эфес-София. Есть еще одна возможность указать место храма Артемиды Эфесской, который называли также храмом Дианы. Это мыс Фиолент в Крыму около Севастополя. О храме Дианы в Крыму ходили легенды. В начале XIX века Александр Сергеевич Пушкин искал его следы и нашел их рядом с Георгиевским монастырем на мысе Фиолент. Как мы выяснили, в этом монастыре находится подлинная пещера Рождества Христова, ХР. Там в 1152 году родился Христос. Пушкин об этом, естественно, ничего не знал. Но именно рядом с Георгиевским монастырем он обнаружил остатки большого языческого храма и предположил, что это был храм Дианы. В свете нашего открытия предположение Пушкина более чем правдоподобно. Именно на месте рождения Христа и должен был стоять величественный храм Богородицы. Вряд ли рядом с пещерой Рождества Христова его родственники, цари, боги Великой Империи, не поставили бы подобающего храма Диане Богородицы. Напомним, что Диана – одно из имен Богородицы времен царского христианства. А в настоящее время остатков храма Дианы рядом с Георгиевским монастырем мы не нашли. Остались лишь предания, что здесь некогда был храм Дианы, а также ее грот-пещера. Причем грот Дианы действительно существует. Это пещера Рождества Христова, где она и родила Христа. Сегодня в пещере находится церковь Рождества Христова. Ее алтарь, по преданию, был устроен еще апостолом Андреем Первозванным, то есть самим Христом. ЦРС. 4. Статуя Зевса Олимпийского. О том, что такое Олимп и какие боги там проживали, мы рассказываем в 4 томе 2, глава 2, 22. Олимпийские боги – это цари Монгольской империи, равно библейской Ассирии, равно Израиля. В далеких провинциях люди слагали легенды о своих далеких и загадочных для них повелителях. Так появились древнегреческие мифы об олимпийских богах. Древнегреческая Олимпия – это Великий Новгород, равно Ярославль, 14-16 веков. Следовательно, статуя Зевса в Олимпии – это некий священный предмет в Ярославле или около него. Легенды об этой статуе, скорее всего, произошли из рассказов западных купцов и путешественников, побывавших на ярмарках Великого Новгорода. Считается, что главной святыней Олимпии был православный храм Зевса со статуей Верховного Бога, созданный одним из гениальнейших скульпторов Греции, Фидием, то есть неким Федором Федий. 572, страница 62. Обратим внимание, что статуя находилась внутри храма. Это облегчает разгадку. Во внутреннем убранстве русских церквей действительно был предмет, известный только на Руси, и отличающий русские храмы от всех остальных. Это иконостас. В большом храме это огромное сооружение, а достигает по высоте сводов храма. Иконостас отгораживает алтарь, приблизительно третью часть длины храма от остальной части церкви. Некоторые русские иконостасы были роскошными. Поверхность иконостаса, не занятая иконами, покрывалась золотой резьбой, сусальное золото по дереву. В главных русских соборах нижние ряды икон имели золотые ризы с драгоценными камнями, басмой, сканью, зернью. В других же странах алтарных преград либо не делали вообще, либо, как, например, в Греции, алтарной преградой служил не иконостас, а довольно низкая стенка или же простая завеса. В иконостасе делаются царские двери, снабженные завесой. Поэтому и весь иконостас мог восприниматься как стоящая завеса или статуя завеса, что легко могло превратиться при пересказах в статую Зевеса, то есть в статую Зевса. Историки предположили, что древняя Олимпия была в Греции, однако никаких остатков прославленной статуи Зевса среди многочисленных архитектурных и скульптурных обломков в Олимпии обнаружено не было. Да и не могло быть, так как известно, что статуя Зевса погибла полностью во время пожара. 572, страница 64. Но если статуя полностью погибла от пожара, то она, скорее всего, была деревянная. Все правильно. Иконостасы делались из дерева и обкладывались золотом поверх деревянной резьбы. При пожаре иконостас мог полностью сгореть. Пятое. Галикарнасский мавзолей. Считается, что этот огромный храм-мавзолей выстроили в городе Галикарнасе, на побережье Малой Азии, как усыпальницу для царя Мавсола и его жены Артемисии. Мавсол накопил огромное богатство. Эти богатства и позволили ему построить себе гробницу-храм, столь великолепную, что она сохранилась в памяти людей до нашего времени как непревзойденный образец погребальной архитектуры. Слава ее была так велика, что древние римляне стали называть мавзолеями все величественные монументальные надгробные сооружения. По замыслу архитекторов гробница царя Мавсола, как наиболее богатое и достопримечательное сооружение Галикарнаса, должна была находиться в центре города и служить основным его украшением. 572, страница 78-79. Считается, что Галикарнасский мавзолей разрушен, да и сам богатейший и красивейший город превратился в захолустье. 572, страница 77. Затем на месте древнего Галикарнаса и средневековой крепости замка Святого Петра возникла турецкая крепость Будрун. 572, страница 85. Итак, в XVIII веке историки предположили, что древний Галикарнас находился где-то в Малой Азии. Начали искать. В Турции много античных развалин. Голословно объявили одно из таких мест, а именно турецкий Будрун, остатками древнего Галикарнаса. Начали добывать доказательства. Однако без особого успеха. Возможно, Галикарнасский мавзолей – это гигантский храм-усыпальница трех волхвов, Кёльнский собор в германском городе Кёльне. 6 том 1, глава 3. Он выстроен как мавзолей для Валтасара, Мельхиор и Каспара. Первые два были главными волхвами-царями, а Каспар как бы ниже рангом. Может быть, Валтасар и Мельхиор – это и есть Мавсол и Артемисия, античных писателей. Кстати, название Галикарнас или Галикалнас, поскольку Р и Л переходили друг в друга, близко с Галикёльн. Это могло означать «Святой Кёльн» равно «колония» или «Светлый Кёльн» равно «колония», поскольку в немецком языке «Хейлик» означает «Святой Ахел» – «Светлый, ясный, яркий». Или же «Галикёльн» означало «Гальский Кёльн» или «Гальская колония». Не исключено также, что Галикарнасский мавзолей – это колоссальный древнеегипетский храм в Карнаке, 6 том 3, глава 1. Храм состоит из трех частей, средняя из которых занимает площадь около 30 гектар. Вероятно, это самый большой храм мира. Согласно нашим результатам, Карнакский храм был главным погребальным храмом Великой Империи, 6 том 3. Поэтому он с полным правом заслуживал название «Чудо света». Само название «Галикарнас» или «Галикарнас» может означать «солнечный Карнак». Поясним, что «Гали» равно «Гелиус» – имя бога солнца, а название «Карнас» может переходить в «Карнак» в силу неоднозначности прочтения буквы «С», которая читалась как «С», «К» или «Ц». 6. Колосс Родосский. Согласно описаниям древних, колосс Родосский – это огромное сооружение, отлитое из бронзы. От слова «колосс» произошло «колоссальный», то есть «очень большой». Делали колосс так. Сначала готовили форму из глины в земляной яме. Создание литых бронзовых статуй было очень трудоемким процессом, требовавшим большого мастерства и технических навыков. Вначале скульптор лепил в глине точную копию своей бронзовой скульптуры. Глиняная фигура была как бы ядром, основой, на которую наносился слой воска такой толщины, которую скульптор хотел придать бронзе. Когда восковая поверхность была готова, поверх нее фигуру снова покрывали глиной так, чтобы верхний слой плотно облегал воск и полностью соответствовал внутреннему ядру. После этого форму нагревали, и при этом воск вытекал через оставленные отверстия. Бронза растекалась внутри глины, занимая место, освобожденное воском, и равномерно обволакивая глиняное ядро. На Родосского колосса пошло 500 таланов бронзы и 300 таланов железа, то есть около 13 тонн бронзы и 7,8 тонны железа. 572, страница 94-95, 101. Наша мысль проста. Родосский колосс – это радный колокол, то есть вечевой колокол. Слово «рада» равно «совет» означало то же, что и «вече» равно «совет». У античных авторов слово «рада» превратилось в «родос». Все подробности отливки колосса прекрасно соответствуют технике отливки колоколов. Да и само слово «колосс» является, вероятно, слегка искаженным русским словом «колокол», так как латинское «с» читалось как «к» и как «цс». То, что огромный вечевой, набатный, радный русский колокол вызывал изумление иностранцев, понятно. Именно на Руси в метрополии империи отливали самые большие колокола в мире. Они во много раз превосходили западноевропейские. Понятно, почему античный Филон Византийский, писавший, по-видимому, в XVI-XVII веках, основное внимание уделяет установке бронзового гиганта. Извлечь из ямы и высоко поднять большой колокол очень трудно. Например, гигантский царь-колокол, выставленный в Московском Кремле, так и не смогли установить, хотя отливка была успешной. Но другие огромные колокола поднимали и благополучно устанавливали. 7. Александрийский маяк на Фарусе. 7. Чудо света – маяк-крепость на острове Фарус, якобы недалеко от египетской Александрии. Считается, что построен при царях Птолемеях и был потом разрушен. Маяк одновременно был крепостью, в которой находился большой гарнизон. В подземной части башни была расположена огромная цистерна для питьевой воды на случай осады. Маяк был также наблюдательным пунктом, так как остроумная система металлических зеркал позволяла вести с вершины башни наблюдение за морским пространством и обнаруживать неприятельские корабли задолго до того, как они появлялись вблизи города. Восьмигранную башню украшали многочисленные бронзовые статуи. Колокола? Была будто бы и такая статуя, которая указывала рукой на море в случае, когда появлялся вражеский флот и издавала предостерегающий крик при подходе врагов к гавани, бронзовый колокол или пушка. Это удивительное сооружение простояло до XIV века. Этот памятник вызвал восхищение арабских писателей, отмечавших красоту и величие руин этой грандиозной постройки. 572, страница 111-112, 118. Как мы уже говорили, знаменитый античный фарский этрусский маяк – это известная колокольня Ивана Великого в Москве, Р.И. глава 7. Так что это чудо света существует и сегодня. Московский столб Ивана Великого описывался античными классиками так же, как древнеримский столб Милярий и как знаменитая Вавилонская башня. 26. Наземная и подземная Москва при Романовых. Под Москвой все еще сохраняются остатки большого подземного города, называемого Подземной Москвой. Это сооружение на протяжении нескольких столетий окутано легендами. Многочисленные подземные коридоры, галереи, помещения, Обширные залы, хранилища, колодцы, лестницы, переходы, тайники, обрушенные камеры, замурованные двери, затопленные ходы. Многие из них выложены белым камнем. Считается, что где-то здесь спрятана знаменитая библиотека Ивана Грозного. Что по подземным галереям можно путешествовать под Москвой на большие расстояния. Что можно, войдя под землю в центре города, выйти далеко за пределами Москвы. Существует специальная профессия – московские диггеры. Они тратят многие годы на исследование подземного города. Сегодня отсутствуют старинные планы и чертежи подземной Москвы. Более того, их не было уже у Романовых. Первые Романовы, оказывается, сначала вообще смутно представляли себе внушительные масштабы подземного города. 815-1. И лишь затем начали поиски и случайные раскопки в надежде наткнуться то ли на захороненные тут сокровища, то ли на царские архивы, то ли на библиотеку Грозного. Об истории подземной Москвы рассказано в книге Ия Стилецкого. 815-1. Согласно нашим результатам, русские цари-ханы 14-16 веков и были египетскими фараонами Библии. Столица Грозного в Александровской слободе, по-видимому, называлась Александрией Египетской, поэтому с ней могли быть связаны и известия о знаменитой античной Александрийской библиотеке, то есть о широко известной библиотеке Ивана Грозного, вероятно, какое-то время находившейся в Александровской слободе. Шестой том. В таком случае, гибель античной Александрийской библиотеки от пожара может отражать действительный факт разгрома Александровской слободы в романовскую эпоху XVII века. Скорее всего, библиотека Грозного погибла, сожжена при Романовых. Москва, как новая столица Руси-Орды, начала строиться лишь в XVI веке при Иване Грозном. Ранее здесь было небольшое поселение, возникшее на месте Куликовской битвы. 4 том 1, глава 6. Место сражения считалось священным. Здесь около массовых захоронений воинов сначала, вероятно, построили монастыри и церкви в память о битве. Люди приходили сюда на поклонение. Возникшее поселение особенно не разрасталось, но столицы тут еще долго не было. В качестве таковой в разное время выступали другие города. Имперскую столицу перенесли сюда из Ярославля, Новгорода, библейской Ниневии. Или из Суздаля, библейских Суз, в середине XVI века из-за глубокого раскола внутри правящего класса империи. 6 том 1, глава 6-7. Место выбрали не случайно. Оно, как место Куликовской битвы, считалось святым. Здесь, на крови, на берегу Москвы-реки, решили возвести новую мощную столицу Третьего Рима, равно Израиля. По-видимому, сначала открытым способом вырыли глубокие ходы, залы, галереи, служебные помещения, камеры, колодцы и тому подобное. Стройка была грандиозной. Когда огромные массы земли вынули, начали строить этажные перекрытия. Белым камнем обкладывали стены котлованов будущих помещений. Сверху клали каменные перекрытия потолки. Над ними сооружали следующий подземный этаж с помещениями. И так далее. Рос подземный муравейник. Его крыша постепенно поднималась вверх, пока не достигла уровня земли. В первую очередь строители преследовали цели обороны. В подземном городе можно скрываться во время войн и осад. Поскольку враги не знали места выхода подземных ходов, то появление ордынцев из-под земли было полной неожиданностью. Систему ходов наверняка глубоко засекретили. Архитекторы-создатели потом куда-то исчезали, дабы не проболтались. Планы подземного города были государственной тайной. При захвате власти на Руси прозападными Романовыми чертежи либо погибли в Великой Смуте, либо ордынцы их уничтожили, дабы лишить врага преимуществ. В XVII веке на подземную Москву опустился мрак забвения. Первые Романовы, придя к власти, имели смутное представление о подземной Москве. Случайное открытие в ней хранилищ части ордынских архивов стало для них полным откровением. Закончив с подземным лабиринтом, строители приступили к созданию наземной, видимой Москвы. В центре был возведен каменный Кремль, окруженный могучим тройным поясом стен. Сегодня уцелел только один ряд. А на некотором отдалении вокруг Кремля шел второй пояс мощных укреплений Китая-города. Третий пояс известен как Белый город. На его месте находится Бульварное кольцо. Затем создали укрепление земляного города, кольцом охватывавшее все предыдущие. От стен земляного города ничего не осталось. Сегодня это Садовое кольцо. 6 том 3, глава 3. Сегодня наземная Москва сильно изменилась по сравнению с тем, как она выглядела в 16-18 веках. Полностью срыта система кольцевых оборонительных сооружений. Остались лишь их названия, да старинные планы. Ничего подобного ранее не делалось. Создавали новую столицу Великой Империи, охватившей Евразию, Африку и Америку. Столицу, описанную в Библии как Новый Иерусалим, восстановленный после разрушения Первого Евангельского Иерусалима. 6 том 2, глава 2. 27. Подземная Москва 16 века. Это и есть известный египетский лабиринт, описанный античными Геродотом и Страбоном. Сложные подземные сооружения Москвы, ясное дело, воспринимали современниками как чудо. Таинственный лабиринт, войдя в который нельзя выйти. Без какого-либо плана путешествовать по подземным ходам было опасно. Легенды об этом сооружении распространились по всему тогдашнему миру. Именно подземная Москва и описана античными авторами как египетский лабиринт. 6 том 3, глава 3. Напомним, что библейский Египет – это Русь-Орда 14-16 веков. 6 том 1, глава 4. Античный Геродот рассматривал лабиринт как самое грандиозное сооружение Египта, превосходящее даже пирамиды. Как мы начинаем понимать, он был прав. Геродот описывает подземную и наземную Москву XVI века. Ее масштабы превосходят все возведенное в империи раньше. 6 том 3, глава 3. Потом в некоторых отдаленных областях Монгольской империи стали, подражая метрополии, возводить свои маленькие лабиринты. Ордынские наместники могли требовать от строителей создать что-либо подобное главному лабиринту империи. Об одном таком подражании в Африканском Египте мы рассказываем в 6 томе 3, главе 3. Вероятно, здесь, в 17-18 веках, действительно возвели нечто похожее на главный лабиринт. Другое подражание соорудили на острове Крит. Сегодня считается, что старинный дворец в городе Кноссе построен по подобию лабиринта. Причем греки называли его именно лабиринтом. Дату его постройки историки относят в чудовищную древность. В 21 век до нашей эры. Ничего подобного огромным подземным сооружениям Москвы тут нет и в помине. А ведь в провинциях империи денег было меньше, чем в метрополии. Да и вообще, негоже возводить на периферии что-либо более впечатляющее, чем в столице. Хан мог бы удивиться такой напыщенной провинциальной гордости. Так что монгольские наместники были осторожны. Были и другие подражания лабиринта в провинциях Монгольской империи, например, египетский около Фаюма в Северном Египте, самосский, италийский в городе Клузий, современный Кьюси. Страбон упоминает также о других лабиринтах. Непосредственно после Навплия идут пещеры с устроенными в них лабиринтами, которые называются киклопическими. 819. 862, страница 351. Все они сделаны как бледные подражания, не идущие ни в какое сравнение со столичным главным лабиринтом. 28. Что такое строительство Вавилонской башни, описанное в Библии? Этот составной сюжет очень краток и носит обобщенно-символический характер. Поэтому выскажем лишь гипотезу. Всем известна библейская легенда о строительстве Вавилонской башни. Относится историками в чудовищную древность. В книгах 2 том 1, глава 5 и 6 том 2, глава 1.10, глава 3.5 мы указали средневековые события, частично отраженные в данной легенде. В книге «Бытие» они сплелись в один клубок. Во-первых, здесь отразилась Троянская война XIII века. Во-вторых, тут отголосок монгольского покорения мира XIV века и повторного османского завоевания земли, обетованной в XV веке. В-третьих, это события реформации XVI-XVII веков, великой смуты на Руси и раскола Монгольской империи. В Скалигеровской истории XVIII-XIX веков библейский Вавилон был утерян, пишут следующее. В начале X столетия, якобы арабскому географу Аль-Истхари, Вавилон был известен лишь как небольшое селение, возникшее на месте когда-то величественной столицы. Вавилон превратился для знатоков Библии лишь в имя, в некий символ, а действительно местонахождение они, по-видимому, имели самое смутное представление. 391.1, страница 29. В новой хронологии, отождествляя библейскую Вавилонскую башню с египетской пирамидой Хеопса и Москвой лабиринтом, мы предъявляем существующие до нашего времени крупнейшие сооружения Средневековья. Конечно, частично поврежденные. 29. Книга пророка Даниила рассказывает об истории Есфири в Руси-Орде XVI века. Оказывается, вавилонский царь Навуходоносор, при котором действует пророк Даниил, это царь-хан Иван IV Грозный. Таким образом, в книге Даниила речь идет о бурных событиях XVI века в Руси-Орде, метрополии империи. Знаменитое знамение, описанное в книге Даниила и возвестившее гибель вавилонскому царю Валтасару, это комета, появившаяся перед смертью Ивана Грозного в 1584 году. Получается, что все картины, фрески, миниатюры сюжетами из книги Даниила созданы не ранее второй половины XVI века. Вот, например, «Всемирная хроника» Хартмана Шеделя, якобы 1493 года, 1396-1. В ней мы видим трех отроков-иудеев, горящих в печи, и пророка Даниила, 1396-1, лист 55, оборот. Следовательно, хроника Шеделя написана не ранее XVI века. Знаменитая надпись, приведенная в книге Даниила, «Менее, менее, текел упарсин», возвестившая смерть Валтасара, является, вероятно, искаженным славянским выражением «знамение, горящее парусином». Главное слово здесь – «знамение». «Мене-мене». Буквы «З» и «М» отличаются лишь ориентацией на строке. «Знамение» равно «мене-мене». Уточнено, что «знамение-пылающее факел» равно «текел» и дано парусином упарсин. Знамение комета горело и явилось русским. Сохранились изображения, где надпись приводится в кратком виде «мене-мене». Например, немецкий рисунок якобы начала XVI века, 6 том 3, глава 4. Получается, что германский художник XVI века, изобразивший славянское слово «знамение», слегка искаженным «мене-мене», понимал по-славянски. Следовательно, славянский язык понимали и зрители, ценители его искусства. Может быть, большинство окружающих говорило по-славянски? С точки зрения скалигеровской истории это странно, а в новой хронологии – естественно. В Западной Европе XIV-XVI веков государственным имперским языком был славянский. Далее Валтасар приказал принести на пир драгоценности, захваченные Навуходоносором в Иерусалиме. Приказ исполнили, и священные реликвии были выставлены на всеобщее обозрение. Тут Бог разгневался и наказал Валтасара смертью. Так вот, иерусалимские драгоценности Навуходоносора – это богатейшие драгоценности Ивана IV Грозного, продемонстрированные им окружающим перед своей смертью. 6 том 3, глава 4. Борьба вавилонских священников с пророком Даниилом и его сподвижниками – это борьба православной церкви с ересью жидовствующих на Руси при Иване IV равно III Грозном. Книга Даниила упоминает также и об истории Есфири, то есть о распространении ереси при русско-ордынском дворе в XVI веке, в книге Даниила это история Сусанны. Напомним, что жена сына царя оказывается тайной иудейкой и астрологичкой. Сам царь Хан проникается к ней симпатией. Возникает семейный конфликт. Царь изгоняет свою первую жену. Ее место занимает Есфирь, она же Елена Волошанка, она же Елена Глинская, она же библейская Иудивь, она же библейская Иаиль. Сын царя погибает. Трон плотным кольцом окружают сподвижники Есфири, жидовствующие протестанты латины. Царь становится на их сторону, поддерживая ересь. Православная церковь категорически выступает против. Разрастается церковный конфликт, переходящий в государственную смуту. На втором месте в государстве рядом с царем Ханом оказывается один из еретиков. Возникает раскол в обществе. Это известная опричнина XVI века. Царь вынужден покинуть прежнюю столицу Руси-Орды и перенести ее на новое место. Строится Москва, описанная в Библии как Новый Иерусалим, в книгах Ездры и Неемии. Пользуясь поддержкой царя Хана, еретики громят противников, названных в Библии персами, то есть перусами, белыми русами. В честь победы устанавливается известный иудейский праздник Пурим. Но затем ордынский царь Хан раскаивается. Происходит церковный собор, где ересь осуждена. Основные еретики схвачены, сожжены или сосланы. Ханский двор возвращается к православию. Однако переворот при дворе царя Хана имел глубокие последствия. В начале 17 века Русь-Орда погружается в Великую Смуту. Протестантская, латинская, Западная Европа выходит из-под контроля Орды. В центре империи к власти рвутся прозападные Романовы. Империя раскалывается. Русско-ордынскую династию вырезают на корню. В Европе, Азии, Африке, Южной и Северной Америке вспыхивают свирепые междоусобные войны между прежними имперскими наместниками, между осколками Монголии. Книга Иудивь излагает те же события, однако глазами западных монгольских наместников. Карательные войска сирийского царя, возглавляемые Алаферном, вторгаются на запад, дабы усмирить волнение. Иудейка по имени Иудивь, то есть попросту иудейка, прибывает в ассирийский лагерь, проникает в шатер Алаферна и, обманом усыпив его бдительность, отрубает ему голову. Ассирийское войско деморализовано и подвергается разгрому. Страны Запада спасены. Примерно то же самое рассказано и в 4 главе книги Судей в истории полководца Сисары, то есть попросту царя, и предательски убившей его женщины Иаили, то есть Елены. 6 том 1, глава 8-13. Книга пророка Даниила тоже описывает историю Есфири как историю Сусанны, однако с церковной религиозной точки зрения. Огрубляя, можно сказать, что книга Даниила является церковной, книга Есфирь – внутридворцовой, а книга Иудивь – военной. Они освещают с разных точек зрения одно и то же исключительно важное событие. Оказывается, под именем Даниила здесь выступает митрополит московский всея Руси Даниил. Ясное дело, что в ветхозаветной книге основное внимание уделено главе Русской Православной Церкви. А ведь в основе событий лежал религиозно-церковный конфликт, а роль женщины-еретички приглушили. Один из известных сюжетов книги Даниила – это попытка сожжения вавилонянами трех отроков-иудеев в печи огненной. О каком событии русской истории идет речь? Оказывается, говорится о трех главных еретиках, сожженных в клетке в Москве в эпоху борьбы с ересью жидовствующих. Эти события XVI века при сдвиге примерно на 100 лет искусственно размазаны по всему XVI веку и попали даже в конец 15 века. 6 том 1, глава 7. Сожжение именно трех человек и именно в печи за их веру при Грозном относится к числу весьма известных событий в русской истории 15-16 веков. Пиком борьбы православной церкви с ересью был собор 1504 года. Обличителем жидовствующих явился Иосиф Волоцкий. Главнейшие виновные – диак Волк Курицын, Дмитрий Коноплев и Иван Максимов – были преданы в руки гражданского суда, а затем сожжены в клетке, 28 декабря в Москве. 578, книга 2, том 3, страница 211. Это сожжение трех еретиков в клетке отразилось в книге Даниила как сожжение в печи трех отроков. Еретиков? Кроме главного сожжения трех руководителей ереси в 1504 году, были и другие казни второстепенных сектантов, но они были менее яркими. Удар, нанесенный ереси собором 1504 года, был очень силен, но однако не окончательно искоренил ее. 578, книга 2, том 3, страница 211. Сообщая о сожжении трех иудеев, книга Даниила настаивает, будто все трое спаслись. Огонь не тронул их, хотя и пылал вокруг. В чем дело? Может быть, библейские авторы, сочувствующие трем отрокам, символически изобразили дело так, будто Бог помог им. Однако скорее здесь переплелись два события из русской истории XVI века. Об одном мы рассказали. Чтобы пояснить, о каком втором событии упоминает тут Библия, вернемся немного назад, в конец якобы XV века. Против зародившейся ереси жидовствующих выступили преподобный Иосиф Волоцкий, Волоколамский и митрополит Геннадий Новгородский. При этом Иван III Грозный и часть его двора фактически саботировали борьбу с ересью, препятствуя расследованию. Однако под давлением православной церкви следствие, хотя и с трудом, продвигалось. После столь великого шума, поднятого около дела открытия ереси, судебно-следственная сеть во всем Новгороде и Москве могла выловить всего-навсего только 9 человек. 372, том 1, страница 496. Приговор собора расценили как странно мягкий. За еретиков вступился сам царь. К казни никого не приговорили. Взамен организовали показательный спектакль, инсценировку. В этот раз никого не сожгли, а символически спалили лишь несколько еретических колпаков на головах. Скорее всего, постарались, чтобы люди не пострадали. Сделать это нетрудно, ведь колпаки были берестяными. Береста сгорает быстро. Достаточно смочить волосы или одеть под колпак какую-либо шапку, чтобы голова не пострадала. Но сам спектакль дал повод к ярким литературным описаниям. Одно из них в библейской книге Даниила. Горящие колпаки превратили в печь огненную, склеив этот сюжет с более поздним, реальным сожжением трех еретиков в раскаленной клетке. Но при этом правильно указали, что огонь горел вокруг осужденных. Действительно, береста горела вокруг головы. Огонь как бы окружил людей, а они ходили внутри, не сгорая. Литературный образ затем усилили. Дескать, огонь, окруживший отроков, спалил плохих людей, вавилонян, разжигавших пламя. Тех, кто противостоял ереси, так и говорит Библия. Благожелательное отношение книги Даниила к пророку и его сподвижникам контрастирует с отрицательной позицией православной церкви к ереси жидовствующих на Руси. Вероятно, книгу Даниила создали еретики, окружившие престол ордынского царя-хана, довольно долго поддерживавшего еретиков. Попросту говоря, книга пророка Даниила написана на Руси жидовствующими XVI века. Как мы сказали, под именем Даниила описан митрополит московский и всея Руси Даниил. Занимал высший пост в церковной иерархии империи и как бы второе место после царя хана. Деятельность митрополита Даниила хорошо согласуется с описанием Библии. 6 том 3, глава 4. История Есфири 1553-1584 годов фантомно отразилась в прошлом. Основными ее дубликатами являются эпоха Ивана III Грозного и Елены Волошанки 1462-1505 годов и эпоха Василия III и Елены Глинской 1505-1533 годов. Деятельность митрополита Даниила приходится как раз на время Василия III. Обсудим историю Сусанны в книге Даниила. Эта книга является церковной и описывает борьбу православной церкви с ересью жидовствующих в XVI веке. Об Есфире равно Елене Волошанке равно Елене Глинской Каноническая часть книги Даниила ничего не говорит. Никакой сексуальной истории в официальных 12 главах книги Даниила нет вообще. А выходит, что церковные авторы рассматривали женский сюжет как внутридворцовый, семейный, касающийся только личной жизни ордынского царя-хана. И тем не менее, след женщины Есфири в книге Даниила все-таки есть. В конец книги включена 13 глава о Сусанне, не считающейся канонической. 936, том 1, страница 461. На первый взгляд, она не имеет отношения к главной теме книги. Однако здесь рассказана правда в искаженной форме, часть истории Есфири. Причем взят сюжет с ярко-сексуальным оттенком. Сусанна отказалась удовлетворить эротические желания двух судей-старейшин. В отместку те попытались оболгать ее перед народом и заявили, будто пришел к ней юноша и лег с нею. Мы находились в углу сада и увидели их совокупляющимися. Даниил, глава 13, стих 37-39. Однако пророк Даниил вступился за честь Сусанны. Раскрыл тайные происки и ложь судей-старейшин. Обоих неправедных судей осудили и убили. Итак, женский аспект истории Есфири отразился в книге Даниила, хотя глухо. Тем не менее, здесь присутствует один из основных сюжетов семейной драмы XVI века при дворе ордынского царя-хана и его сына-соправителя. Сексуальная сцена в уединенном помещении, когда оба правителя оказались в спальне молодой женщины в двусмысленной ситуации, стремясь овладеть ею. Повышенное внимание комментаторов о Библии к Сусанне достаточно странно. Что уж такого привлекательного в этом сюжете? Ничего, если рассматривать его изолированно от истории Есфири. Двое судей-правителей возжелали молодую женщину. Тайком проникли к ней, потом оболгали ее, за что их справедливо наказали. Но ведь в Библии есть куда более важные сюжеты, не удостаивающиеся столь пристального внимания художников и литераторов 17-18 веков. А вот историю Сусанны почему-то любили. Теперь понятно почему. Она являлась частью знаменитой в определенных кругах истории Есфири, сыгравшей важную роль в расколе Монгольской империи. Вот и рисовали вдохновенно западноевропейские художники благородную Сусанну, боровшуюся с двумя очень плохими судьями-старейшинами. Сначала комментаторы помнили о подлинном смысле сюжета, затем забыли, но продолжали по инерции послушно воспевать Сусанну. Паству заставили забыть, что в образе Сусанны восхваляется еретичка Есфирь, она же иудейка Елена Волошанка. Скалигеровские историки относят библейскую книгу Даниила к 605-536 годам до нашей эры. 936, том 1, страница 461. Они ошиблись примерно на 2100 лет. Правильная датировка – конец XVI века. Итак, в основе ветхозаветной книги Даниила лежат события в Руси-Орде XVI века. С этим согласуется тот факт, что в православной церкви именно в XVI веке впервые ввели церковный обряд печного действия. Это театрализованное представление в церкви, изображающее чудесное спасение трех иудейских отроков из огненной печи. Все понятно. Как мы уже говорили, трех ведущих жидовствующих еретиков сожгли. 27-28 декабря якобы 1504 года. 372, том 1, страница 500. Поэтому церковь и связала театрализованное сожжение отроков с Рождеством Христовым, отмечавшимся тоже в декабре. Прекрасно объясняется и то, что печные спектакли возникли именно в XVI веке. Именно тогда и развернулась история Есфири и борьба православной церкви с ересью. В память об этом церковь решила закрепить в своих обрядах печные действия. Первоначально смысл инсценировок был сурово назидательным. Ими в XVI веке временно победившая православная церковь предупреждала паству во всех церквях империи от повторного возникновения ереси. Демонстрировали наказание за государственный мятеж и отступление от православия. Наказание огнем в клетке, Но затем, в XVII веке, когда власть захватили Романовы, они изменили смысл пищных действий на противоположный. Инсценировки сохранили, но теперь стали подчеркивать чудесный элемент спасения иудеев-отроков. Отроки равно еретики из огня, поскольку на их стороне оказался сам Бог. Заменили черное на белое. При Романовых только что написанная книга пророка Даниила рассматривалась как говорящая о событиях в Руси-Орде, фактически приведших новую династию к власти, то есть о событиях, приятных Романовым. В XVII веке книгу Даниила отредактировали в нужном ключе, как важный пропагандистский материал, который следует внедрять в сознание паствы. Поменяли оценки событий XVI века. Еретиков объявили хорошими людьми, а представителей имперской православной церкви, боровшихся с ересью жидовствующих, изобразили в неприглядном свете. С течением времени в XVIII-XIX веках актуальность сюжета понизилась. История Есфири ушла в прошлое, стала забываться. Сегодня пищные действия в православной церкви уже не устраиваются. Но назидательные живописные картины и иллюстрации к Библии на тему «печи огненной» рисовали вплоть до конца XIX века. 30. Готические соборы и ордынские храмы, мечети. В четвертом томе 2 главы 2.47 мы рассказываем, что на основе архитектурных старых русско-ордынских храмов 14-16 веков а затем в Западной Европе сложился стиль соборов, известный сегодня как готический. А на рисунке 91 показана церковь Рождества Богородицы и Никольский собор на Ладоге. А мы видим, что на Руси еще долгое время была жива ордынская традиция возводить храмы в старом монгольском стиле. То есть как длинный дом с двускатной крышей, а на одном из концов которого поднимается башня. В таком же стиле возводятся до сих пор некоторые мусульманские мечети, например, в Татарии, а также западные готические, то есть готские соборы. Их строили по образцу храмов метрополии, то есть Руси-Орды. Но после Романовского переворота стиль церквей на Руси заменили новым, купольным, назвав его старым греческим. А в Западной Европе старинный ордынский стиль сохранился, но уже под названием старого готского. Тем самым затушевали его первоначальное монгольское происхождение. После раскола единого христианства на несколько ветвей, эти архитектурные стили стали считаться независимыми. Это не так. Они восходят к общему ордынскому источнику. 31. Еще раз о Геродоте. Вот важное утверждение, полученное нами при анализе древнегреческих летописей и, в первую очередь, знаменитой истории Геродота. Выясняется, что в них достаточно ярко отражены эпохи, занумерованные 1, 2, 3, 5 на рисунке 92 ГР. Первое. Эпоха Андроника Христа конца XII века. Второе. Эпоха после Христа, когда Русь-Орда и союзные с ней области Ромейской империи мстили Царьграду равно Иерусалиму и его жителям, равно жителям Иудеи, за распятие Христа в 1185 году. Это время крестовых походов начала XIII века и последующего монгольского завоевания конца XIII-начала XIV века. Третье. Эпоха Второго крещения Руси-Орды и всей Монгольской империи в конце XIV века, после Куликовской битвы. В этой битве апостольское христианство, во главе которого стоял Дмитрий Донской, он же император Константин I Великий, победило царское родовое христианство во главе с ханом Мамаем, он же Иван Виньяминов или Вельяминов. Четвертое. Османское завоевание в античных источниках отражено исключительно скупо. Пятое. Эпоха Реформации конца XVI – начала XVII века, когда начался раскол Великой Империи, неудачная Ливонская война, заговор и дворцовый переворот в столице империи, то есть история Есфири и Удифи, отделение Западной Европы от метрополии империи. А на рисунке 92 между эпохами 3 и 5 находится эпоха 4, атаманское завоевание. Интересно, что древнегреческие авторы Фукидид, Геродот, Плутарх и другие пропускают ее. Они скупо, сквозь зубы, говорят об этом повторном покорении Европы Османией и Русью, то есть о покорении земли обетованной по Библии. Западные авторы, названные потом древнегреческими, не любили вспоминать болезненные для них события. Эти пять эпох покрывают основную письменную историю европейской части Ордынской империи от XII до XVII века. Эпохи 1, 2, 3 и 5 подробно описаны древними греками. О четвертой эпохе им говорить не хотелось. А вот о пятой эпохе реформации и расколе империи античные авторы рассказывают взахлеб, как о приятной для них победе над восточным варваром. Именно так варваром называли персов, перусов и Фукидид, и Геродот, и другие классики. А на рисунке 61, рисунке 62, рисунке 63 изображены основные соответствия между античной и средневековой историей. В правом столбце перечислены все разделы истории Геродота. Слева отмечены некоторые важные события 11-17 веков. Стрелками показано, в каких книгах Геродота они описаны. Г.Р. Геродотовские описания надругательств царя Камбиса над египетскими мумиями царей тоже указывают на позднее происхождение текста. Речь идет об эпохе Реформации. Империя погружалась в великую смуту. Ослабление центральной власти привело к тому, что в далеком от метрополии африканском Египте, среди служащих царского некрополя, тоже начался распад обычаев и морали. Прежнее почитание мумий великих ханов и их наместников стало сменяться на пренебрежительные отношения. Исчезновение дисциплинирующего страха, исходившего из метрополии, привело к надругательствам над царскими гробницами. Искали и находили огромные ценности. Золото, серебро, драгоценные камни. Священные останки грубо выбрасывали, роясь в саркофагах и погребальных пеленах. Это уже 17-18 века, когда Европа откололась, мятежные наместники, придя в Египет, могли специально издеваться над царскими мумиями, чтобы вытравить из народной памяти воспоминания о Монгольской империи. Западноевропейские авторы 16-17 веков и Романовы приписали Ивану Грозному много зверств. Подлинная картина была существенно иной. Конечно, сегодня уже трудно разобраться в кровавом клубке истории Есфири, Опричнины, Иудейского, Пурима, Варфоломеевской ночи середины XVI века. В яростной борьбе при расколе империи переплелись правда и ложь. Империя пыталась подавить мятеж. Но потом, в эпоху Реформации, победители, включая Романовых, свалили все жестокости на побежденных. Заявили, что во всем виноваты исключительно ордынцы и царь-хан Грозный Камбис у Геродота. Объявили Русь-Орду империи зла, навесили отрицательные ярлыки. Когда имперский лев ослабел, стали радостно мазать черной краской прошлой Руси-Орды. Чего стоит, например, произведение Ашлихтинга, краткое сказание о характере и жестоком правлении московского тирана Васильевича, З.А. глава 5. 50 страниц заполнены описаниями мерзостей, якобы творившихся при Грозном. Смакуются подробности пыток и казней, создали страшилку для взрослых. Аналогичные ужастики рассказывает нам и Геродот про Ивана Грозного, именуя его персидским Камбисом. А в другой раз он велел без всякой веской причины схватить 12 знатнейших персов и с головой закопать живыми в землю. 163, страница 149. Временная победа хороших греков над варваром Ксерксом Иваном Грозным была приятна западному европейцу Геродоту и его коллегам, античным классикам. Западная Европа положительно описана у них как прекрасная Эллада, а Русь-Орда как варварская Персия. Даже в выборе терминологии звучит отношение летописца. С одной стороны, прекрасные и утонченные, но весьма небогатые эллины-греки, а с другой стороны, варварские и грубые, но очень богатые персы. И скромное благородство первых победило роскошное варварство вторых. Об этом древним авторам 16-17 веков хотелось писать снова и снова. В общем-то, уже рассказав о западноевропейской радости освобождения в предыдущих книгах, Геродот не утерпел и повторно выплеснул свое восхищение победой над варварским Востоком на страницах трех объемистых книг в конце истории. Мы обнаружили хорошее соответствие между знаменитым античным сражением спартанцев с перцами у Фермопил, якобы в 480 году до н.э., и сражением русских с немцами у города Феллина в 1560 году в ходе Ливонской войны. Историки ошиблись в датировке этого известного события ни много ни мало на 2000 лет, ГР. Так что историки заблуждаются, предъявляя в качестве знаменитых летописных Фермопилы некое ущелье в Греции. Фермопильским этот проход назвали поздно, в 17-18 веках, перенеся сюда, на бумаге, события античной войны с царем Ксерксом равно казацким царем равно кайзером. Многочисленных туристов, желающих поклониться памяти 300 легендарных спартанцев, надо возить не в современную Грецию, а к германскому городу Феллин или к ливонскому городу Венден. У Геродота мы встречаем следы знаменитой переписки князя Курбского с Грозным. Напомним, что после бегства князя в Литву они обменялись несколькими посланиями. Им посвящено много исследований. Как мы показали, эта переписка отразилась и в Ветхом Завете, в книге «Иудивь», тоже рассказывающей о Ливонской войне XVI века. 6 том 1, глава 8. Итак, Геродот начал свой труд с императора Андроника Христа и довел повествование до начала XVII века, рассказав о Великой Смуте, о Дмитрии Самозванце и царе Василии Шуйском. Перед нами прошла развернутая история Орды, то есть империи 13-17 веков. Само имя Геродот, вероятно, произошло от слова «орда», в западноевропейском произношении «хорда», «горда-Геродот». Не исключено, что Геродот жил в Южной Европе или Средиземноморье, никогда не видел снежной метели и не понимал, что это такое. Рассказывая о Скифии, то есть о Руси-Орде, Геродот говорит: «Так как земли у них было много, то Кулаксиас разделил ее, по рассказам скифов, на три царства между своими тремя сыновьями. Самым большим он сделал то царство, где хранилось золото. В области, лежащей еще дальше, к северу от земли скифов, как передают, ничего нельзя видеть и туда невозможно проникнуть из-за летающих перьев, и действительно земля и воздух там полны перьев, а это-то и мешает зрению». 163, страница 188-189. Речь явно идет о снежном буране. Все вокруг заволакивается крутящимся снегом. Даже вблизи ничего не видно. Человек, никогда не видевший метели и пользующийся лишь путевыми заметками других лиц, мог решить, что кружащиеся снежинки — это белые перья птиц. Либо же спутал русские слова «пурга» и «перья». 32. Когда жили великие итальянские художники эпохи Возрождения? В первом томе и втором томе мы приводим многочисленные свидетельства того, что даты жизни многих знаменитых художников эпохи Возрождения на самом деле ближе к нам, примерно на 100-150 лет. Речь идет, в частности, о Леонардо да Винчи, якобы 1452-1519 годы, Микеланджело, якобы 1475-1564 годы, Альбрехте Дюрери, якобы 1471-1528 годы. Такой же вывод следует из совершенно других соображений, астрономических. В ГР введение мы показываем, что зодиак на потолке зала понтификсов в Ватикане создан в 1670 году, то есть на 150 лет позже, чем нас уверяют. Нам говорят, что фреска создана в 1520-1521 годах художниками Перино дель Вага и Джованни да Удине. Причем эти мастера известны не только сами по себе, но и связаны с другими знаменитыми художниками, якобы конца 15-начала 16 века. Следовательно, вся эта плеяда мастеров Возрождения смещается вверх по оси времени и оказывается в эпохе 17 века. Скорее всего, такие известные художники, как Рафаэль, Пинтуриккио, Синьорелли, Герландайо, Росселли, Боттичелли и многие другие жили не в 15-16 веках, а в 16-17 веках, а некоторые даже в 18 веке. Даты вроде 1520 год, встречающиеся на старинных произведениях, могли прочитываться следующим образом. Как показано в томе первом, цифра 1 ранее означала букву И, первую букву имени Иисус. Иными словами, дата И-520 означала раньше 520 год от Иисуса. Но Иисус Христос родился в 1152 году. Отсчитывая от 1152 года вверх 520 лет, мы получаем 1672 год. Следовательно, в некоторых документах даты типа 1520 год могли указывать на вторую половину 17 века, а вовсе не на 16 век, как считается сегодня. 33. О чем на самом деле писал Шекспир? В книге Шаика мы показываем, что такие выдающиеся шекспировские пьесы, как «Гамлет», «Король Лир», «Макбет», «Тимон Афинский», «Генрих VIII», «Тит Андроник», действия которых сегодня ошибочно относят в далекое прошлое и в невероятные географические регионы, говорят в действительности о реальных и важных событиях XII-XVI веков, развернувшихся в основном в метрополии Великой Империи. Здесь мы опирались также на другие первоисточники, рассказывающие о тех же событиях, что и Шекспир. В частности, на хроники Гальфрида Монмутского, саксона-грамматика Голеншеда. А в итоге обнаружилось следующее. Принц Гамлет оказывается отражением Андроника Христа, Андрея Боголюбского и Иоанна Крестителя из XII века. Король Лир – это отражение хана Ивана IV Грозного из XVI века. Король Макбет – отражение евангельского царя Ирода из XII века. Тимон Афинский – отражение Иуды Искариота из XII века. Английский король Генрих VIII – это снова отражение Ивана Грозного. Английская королева Екатерина Арагонская – это отражение царицы Ханши Софи Палеолог, жены Ивана III равно IV Грозного. Английская королева Анна Болейн – это отражение Елены Волошанки, равно библейской Есфире из XVI века. Император Андроник Христос Андрей Боголюбский отразился на страницах Шекспира под именами. Принц Гамлет в Гамлете, Макдув в Макбете, философ Апимант в Тимоне Афинском и Тит Андроник в Тите Андронике. Все это может показаться невероятным, а ведь если вызвать в памяти события, описанные Шекспиром, то ничего похожего на историю Христа или Грозного вроде бы не обнаруживается. Действительно, придя в современный театр или кинозал и вслушиваясь в трагедию в исполнении выдающихся артистов, трудно представить себе, что на самом деле они, сами того не понимая, рассказывают о событиях не столь уже давнего прошлого и об известных героях, связь которых с шекспировским творчеством была, оказывается, давно забыта. Причина такого психологического тумана понятна. Часто мы не отдаем себе отчета, сколь далеко от оригинала может чисто внешне удаляться его литературная обработка. Драматург и поэт добавляют к старинной хронике придуманные детали, эмоционально украшают скупой сюжет. Литературные эмоции выходят на передний план и скрывают подлинную суть. Она покрывается густой пылью, и нужен непростой анализ, чтобы смести пыль. Приходится поступать как криминалистам, распутывающим преступление. Более того, не располагая объективными путеводными вехами, новой хронологией, часто невозможно понять, кто с кого списан, где искать оригинал. 34. Календарно-астрономические датировки Никейского собора и Рождества Христова. Когда была установлена Пасхалия? Приведем резюме исследования Г.В. Носовского, 6 том 3, глава 2. Речь идет о двух важнейших вехах исторической хронологии – датировках Рождества Христова и Первого Вселенского собора в Никее, часто называемого Никейским собором. На этих датах в значительной степени основана версия Скалигера. Дело в том, что Скалигер построил хронологию, в первую очередь, как хронологию церковной истории. Светская хронология представлена в его трудах как вещь вторичная, на основе синхронизмов с церковными событиями. Оказывается, обе даты, и Рождества Христова, и Никейского собора, Скалигер определил совершенно неверно. В шестом томе 3, глава 2 рассказано, как именно эти даты были вычислены средневековыми хронологами и какие допущены ошибки. И что самое интересное, какие даты получаются, если ошибки исправить. Рассказано также об истинной причине знаменитой Григорианской календарной реформы XVI века, после которой в нашем календаре образовались два стиля – старый и новый. Считается, что на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году составили и утвердили церковный календарь. Ему, называемому Пасхалией, христианская церковь всегда придавала большое значение. Церковный календарь Пасхалия состоит из двух частей – неподвижной и подвижной. Неподвижная часть – это гражданский календарь, называемый еще юлианским, поскольку его составление связывают с Юлием Цезарем. Год в нем состоит из 12 месяцев. В каждый четвертый год вставляется дополнительный день 29 февраля. Юлианский календарь тесно связан с христианским богослужением. По числам юлианского календаря распределены неподвижные церковные христианские праздники. Они приходятся каждый год на одно и то же число одного и того же месяца юлианского календаря. Подвижная часть церковного календаря определяет сроки празднования христианской Пасхи и некоторых других, отсчитываемых от Пасхи, праздников. Христианская Пасха и отсчитываемые от нее праздники являются подвижными, так как их место в юлианском календаре год от года меняется, передвигаясь в зависимости от дня христианской Пасхи. День Пасхи в числах юлианского календаря изменяется год от года по определенному правилу. Это правило Пасхалия достаточно сложное и связано с астрономическими понятиями. Совокупность неподвижной и подвижной частей церковного календаря мы и называем календарем Пасхалии или просто Пасхалией. Таким образом, обе части календаря Пасхалии определяют порядок церковной службы на каждый день любого года. Поэтому канонизация календаря Пасхалии имела основополагающее значение для церкви. Именно Пасхалия обеспечивала единообразие церковной службы в различных местах. Все хронологические проблемы, связанные с датировкой Рождества Христова и историей церковного календаря, играют огромную роль в наших представлениях не только об истории церкви, но и о всей средневековой Евразии. Два основных апостольских правила о Пасхе таковы. Первое. Не сопраздновать Пасху с иудеями. Второе. Праздновать Пасху только после весеннего равноденствия. Затем при составлении Пасхалии отцами собора, установившего Пасхалию, добавлено еще два правила. Дело в том, что два первых апостольских правила еще не определяют день Пасхи однозначно. Два новых правила таковы. Третье. Праздновать Пасху только после первого весеннего полнолуния. То есть после иудейской Пасхи, которую в христианской святоотеческой литературе называли иногда законной Пасхой, то есть Пасхой по закону Моисея, а иногда 14-й луной. Четвертое. Причем праздновать Пасху не в любой день недели, а именно в первое же воскресенье, следующее за этим полнолунием, то есть за иудейской Пасхой. Утверждение первое. Собор, установивший Пасхалию, считается, что это Никейский собор, не мог произойти ранее 784 года, так как только начиная с этого года из-за медленного астрономического смещения лунных фаз прекратились совпадения календарной, определяемой Пасхалией христианской Пасхи с лунной иудейской Пасхой-полнолунием. В 784 году такое совпадение произошло в последний раз, и затем даты христианской и иудейской Пасхи навсегда разошлись. Следовательно, Никейский собор заведомо не мог канонизировать Пасхалию в IV веке, когда календарная христианская Пасха совпала бы с иудейской 8 раз в 316, 319, 323, 343, 347, 367, 374, 394 годах, а 5 раз пришлась бы даже раньше ее на 2 дня, что прямо запрещено 4-м правилом о Пасхе. А именно в 306, 326 годах, то есть уже якобы через год после Никейского собора, а также в 46-м, 350-м и 370-м годах. Утверждение второе. Удовлетворительное совпадение плюс-минус одни сутки календарных пасхальных полнолуний, зафиксированных на Никейском соборе с наблюдаемыми астрономическими полнолуниями, существовало лишь в промежутке времени от примерно 700 до примерно 1000 года. В эпоху до 700 года расчетные полнолуния приходились всегда позже пасхальных, а после 1000 года наоборот, расчетные весенние полнолуния, то есть дни иудейской Пасхи, по определению пасхалии, стали происходить раньше пасхальных полнолуний. Начало 13-го великого индиктиона, 877 год, приходится как раз на время идеального совпадения пасхальных и истинных полнолуний. Это означает, что пасхалия могла быть составлена лишь в эпоху с 7 по 11 века новой эры. Следовательно, и датировка Никейского собора, установившего пасхалию, возможна лишь 7-11 веками, а наиболее вероятная датировка – эпоха 10-11 веков после 877 года. Итог датировок Никейского собора. В 6 томе 3 глава 2 показано, что пасхалия могла быть составлена не ранее 784 года по существу определения христианской Пасхи, не ранее 700 года по совпадению пасхальных и астрономических полнолуний, не ранее 700 года по руке Дамаскиновой, не ранее 743 года по Матфею Властарю, жил в XIV веке, а следовательно, согласно церковному преданию Православной Церкви и всей русской византийской традиции, выразителем которой, в частности, был Властарь. Итак, пасхалию составили не ранее второй половины VIII века, а отнюдь не во II-V веках, как нас уверяют. В свете новой хронологии ясно, что канонизация пасхалий в Никейском соборе относится к эпохе XI-XIV веков. При этом в пасхалию вполне могли войти и некоторые старые, уже к тому времени прочно вошедшие в церковную традицию, астрономические разработки VII-XI веков. Основные выводы. Пасхалия, основанная на событиях астрономического характера, содержит в себе дату своего составления, то есть допускает объективную, независимую датировку. Эта дата оказывается существенно более поздней, ближе к нам, чем принято считать. Она отстоит от Скалигеровского 325 года, по крайней мере, на несколько столетий. Именно эта дата, а не принятая ныне 325 год, была известна Матфею Властарю в XIV веке и, следовательно, является частью старой традиции православной церкви. Рождество Христово и начало нашей эры. Хорошо известно, что от начала нашей эры или эры от Рождества Христова не велось непрерывного счета лет до современного нам года. Первый год новой эры вычислен гораздо позже, как год Рождества Христова. Считается, что впервые этот год определил римский монах Дионисий Малый в VI веке, то есть более чем через 500 лет после датируемого им события. При этом Дионисий сначала вычислил дату воскресения Христа, а затем воспользовался церковным преданием, что Христа распяли на 31-м году жизни. Дата воскресения по Дионисию – 25 марта 5539 года от Адама, а год Рождества Христова, следовательно, 5508 от Адама, по византийской эре. Вычисления Дионисия вызывали сомнения на Западе вплоть до 15 века, а в Византии так и не были признаны каноническими. Календарные условия воскресения. Церковное предание в согласии с Евангелиями утверждает, что Христос воскрес 25 марта, в воскресенье, на следующий день после Иудейской Пасхи, которая, следовательно, приходилась в тот раз на субботу 24 марта. Именно эти календарно-астрономические пасхальные условия, которые мы называем условиями воскресения, и имел в виду Дионисий, вычисляя даты воскресения Христа и Рождества Христова. Полный набор календарных условий, сопровождающих согласно устойчивому церковному преданию о воскресении Христа, можно найти в собрании святоотеческих правил Матфея Властаря, XIV век. Он дает следующие календарные указания для года воскресения Христа. Первое – круг Солнцу 23. Второе – круг Луне 10. Третье – Накануне 24 марта была иудейская Пасха, совершаемая в день 14-й луны, то есть в полнолуние. 4-я иудейская Пасха была в субботу, а Христос воскрес в воскресенье. Набор из этих четырех пунктов мы и назовем календарными условиями воскресения. Вопрос. Можно ли по перечисленным данным восстановить дату воскресения? Ответ. Да. Датировка воскресения Христа по полному набору условий воскресения. Г.В. Носовский провел компьютерные расчеты для каждого года из промежутка от 100 года до нашей эры до 1700 года нашей эры. День весеннего полнолуния, 14-я луна или иудейская Пасха вычислялись по формулам Гаусса, а христианская Пасха – круг Солнцу и круг Луне по Пасхалии. Так же, как и Дионисий и Матфей, Властарь, мы предполагали, что день воскресения являлся пасхальным днем по Пасхалии. Утверждение 3. Календарные условия воскресения 1-4, связываемые устойчивым церковным преданием 14 века с датой страстей и воскресения Христа, выполнялись лишь один раз, в 1095 году. Сам факт существования такого решения абсолютно нетривиален. Если бы перечисленные условия были плодом чистой фантазии, то, скорее всего, мы вообще не нашли бы ни одного точного решения в историческую эпоху. Следствие. Рождество Христово, согласно ошибочной традиции хронологов XIV века, относили примерно к 1064 году, за 31 год до 1095 года. Дата 1095 год соответствует датировке жизни папы Гильдебранда, фантомного отражения Христа из XIII века, фантомным XI веком. Эта датировка – результат ошибочных средневековых вычислений, первоначально восстановлена А.Т. Фоменко совсем другими методами в первом томе и втором томе 1, глава 4. Тем самым мы обнаружили средневековую традицию ошибочно относить жизнь Христа в XI век. Окончательная датировка Рождества Христова, полученная нами в ЦРС, дает середину XII века, то есть столетием позже. Сопоставляя эту дату с датировкой Пасхалии, мы видим, что Пасхалию составили, по крайней мере, в своем первоначальном варианте, еще до Христа. Противоречит ли это церковной истории и преданию? Оказывается, вопрос непростой. В старых церковных текстах можно найти доводы как за, так и против. Безусловное противоречие возникает лишь с тем взглядом на историю церкви, который сложился не ранее 16-17 веков, то есть уже под влиянием скалигеровской хронологии. Поэтому совершенно невероятно, что даты воскресения и Рождества Христова вычислены в VI веке на основе календарной ситуации 563 года. Да и кроме того, как показано в VI томе 3, главе 2, сама Пасхалия, которой пользовался Дионисий, составлена не ранее VIII века и канонизирована лишь в конце IX века. Следовательно, вычисления Дионисия Малого, или, может быть, приписываемые ему, проведены не ранее X века. А потому и сам Дионисий Малый не мог жить ранее X века. В разделе святоотеческих правил Матфея Властаря, посвященном Пасхе, сказано, что равноденствие в настоящее время приходится на 18 марта, 6 том 3, глава 2. На самом же деле, весеннее равноденствие во времена Властаря в XIV веке приходилось на 12 марта, а на 18 марта оно приходилось в VI веке. Значит, датируя текст Властаря по весеннему равноденствию, мы автоматически получим VI век. По-видимому, один и тот же поздний средневековый текст включили как в правила Матфея Властаря, так и в сочинение Дионисия Малого. Возможно, этот текст, написанный самим Властарем или кем-нибудь из его непосредственных предшественников в XIII-XIV веках, в нем содержится датировка воскресения Христа, но нет ни слова о дате Рождества Христова. Вероятно, именно текст Властаря и использовал вскоре Дионисий Малый, который вычел 31 год из даты воскресения Христа, получил дату Рождества Христова и ввел свою новую эру. А если это произошло в XIV веке, то понятно и начало систематического употребления этой эры именно лишь с XV века, с 1431 года на Западе. Впоследствии, по-видимому, в XVII веке текст Дионисия датировали по равноденствию VII веком, и появилась приведенная выше реконструкция его вычислений. Само же имя Дионисий Малый. Малый равно «эксигус» по-латински. Это согласно идее А.Т. Фоменко, высказанной в первом томе, глава 6.17, просто имя хронолога XVII века Дионисия Питавиуса, завершившего построение хронологии Скаллигера. Скаллигер и его ученики жили во Франции. Здесь имя Малый звучало как Петит и превратилось в Питавиус. 35. Астрономические датировки новой хронологии. Первое. 1638 год. Римский зодиак Л.В. из Лувра. Древний Рим, якобы античность. На самом деле, 12-17 июня старого стиля 1638 года. Д.З.Е.Е. Второе. 1661 год. Зодиак Ф.С. в скифской палате герцогов Д.С.Т. Фреска на стене герцогского дворца. Италия. Феррара. Якобы 15 век. А на самом деле... 24 июня старого стиля 1661 года. ГРК, глава 4. Третье. 1664 год. Римский зодиак Арзет Геммы Марка Аврелия. Резной камень из красной яшмы. Европа, якобы Древний Рим. На самом деле 8-9 декабря старого стиля 1664 года. ДЗЕЕ. Четвертое. 1667 или 1227 годы. Зодиак Пи-1 из гробницы Петосириса. Внешняя комната. Цветное изображение на потолке гробницы. Древний Египет, оазис Дахла. Якобы античность. На самом деле, первое решение. 5 августа 1227 года. Второе решение. 2 августа старого стиля 1667 года. НХЕ. Пятое. 1670 год. Зодиак ZP. Зала понтификсов. Парадная роспись, целиком покрывающая потолок обширного зала в одном из ватиканских дворцов. Италия, Ватикан, якобы 1520-1521 годы. На самом деле, 24-30 июня старого стиля 1670 года. ГР. Введение. Шестое. 1680 год. Зодиак Ф.Р. в скифской палате герцогов Д.С.Т. Фреска на стене герцогского дворца. Италия, Феррара. Якобы 1468-1469 годы. На самом деле, 19 мая старого стиля 1680 года. ГРК, глава 4. Седьмое. 1682 год. Зодиак Брукша. Гороскоп демотических приписок. BR1 изображен на внутренней поверхности крышки деревянного гроба. Древний Египет, якобы античность. На самом деле, 17 ноября нового стиля 1682 года. Или 18 ноября нового стиля 1861 года. НХЕ. Восьмое. 1686 год. Зодиак ФТ в скифской палате герцогов Д.С.Т. Изображен на фреске Девы на стене герцогского дворца. Италия, Феррара, якобы 15 век. На самом деле, 15 октября старого 1686 года. ЕР и З.